Алхамдулиллях, саляту вассаляму аля расулилля. Следующая глава, баракаллаху фикум. Бабу маджа фи тагдизи фи ман абада Аллаха инда кабри раджулин салих, фа кайфа иза абада. То есть, раздел о недопустимости поклонения Аллаху у могилы праведного человека, не говоря уже о поклонении самому праведнику. Недопустимость, угроза тогда. В сахиха найшта анна умма салима закарат ли расул ляй саллаллаху алейхи вассалям канисат нарат хаби арды хабаша вама фиха мина сур факаль уляйка иза мата фихим раджу салих ауля абду салих бана валя кабрихи масджидан васавару фихи тилька сувар уляйка ширару лхалк индаллах. Фахауляй джамау байн аль-фитнатайни, фитнат аль-кубур ва фитнат ит-тамафиль. Айша радиаллаху анху рассказывает о том, что Умму Салима однажды рассказала пророку, саллаллаху алейхи вассалям, о церкви, которую она видела в Эфиопии, и об иконах, которые в ней были. Он сказал, когда у них умирает праведный человек или праведный раб Аллаха, они сооружают на его могиле место для поклонения и рисует в нем его изображение. Это наихудшее творение Аллаха. Насчет этого хадиса в Сахих Муслиме пришло ривая. Там сказано, что Умму Салима сказали, что видели картину пророка самого Мухаммада. Знаете, слышали ты когда-нибудь такое? В Сахих Муслиме это ривая. То, что они сказали, что видели икону самого Мухаммада, пророка саллассам. То есть нарисовали портрет. Тоже был в этой церкви. Валяху маанха калят. لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طافق يطرح خميسة أو خميسة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال هو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجاه بخاري مسلم في ذلك. Когда посланник Аллаха, саллаллаху, также передали ее рассказ, то есть Умму Салима, Айша радиаллаху анха, от Айши радиаллаху, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, находился в предсмертной агонии, он натянул на лицо кусок материала. И когда его стало мучить это, он снял это. И он сказал в таком положении, допадет проклятие Аллаха на иудеев и христиан, которые превратили могилы своих пророков в храмы. Он предостерегал нас об опасности того, что они сделали. И если бы не его слова, то его похоронили бы на открытом месте. Однако этого не случилось, поскольку существовала опасность того, что могилу его превратят в мечеть. Вали муслим, анджунду ибн Абдилля, кали самяту навия саллаху салям, каблян ямута бихамсин, вахуа якуль, инни абрау ля Аллахи ан якуна ли минкум халиль, фа инна Аллаха кад иттахаза не халиля, там аттахаза Ибрахима халиля. ولو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم مساجدا الا فلا تتخذوا القبور مساجدا اني انهاكم عن ذلك قد نهى عنه في اخر حياته ثم انه لعن وهو في السياق من فعله والصلاه عندها من ذلك. وإن لم يبنى مسجد وهو معنى قوله خوشا يتخذ مسجد فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا بل كل موضع يصلى فيه ويسمى مسجدا كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض مسجدا وطهورا ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجدا. Также муслим передал хадис Джундаба ибн Абдилля, который рассказывал: я слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, за 5 дней до своей смерти сказал: я причист перед Аллахом в том, чтобы брать кого-либо из вас халилем. Халиль — это как бы верхняя степень любви. Аллах сделал меня своим халилем так же, как он сделал своим халилем Ибрахима. Если бы мне пришлось выбирать халиля из моей общины, то я выбрал бы Абу Бакра. Поистине те, кто был до вас, превращали могилы своих пророков в места поклонения. Но вы не превращайте могилы в места поклонения, ибо я запрещаю вам это. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, запретил подобное в конце своей жизни и даже проклял тех, кто делал это, о чем свидетельствует приведенный выше хадис. К запрещенным действиям относится и совершение молитвы на могилах, даже если мечеть не была возведена. В этом и заключается смысл слов Айши о том, что он боялся, что его могилу превратят в мечеть. Сподвижники посланника, саллаллаху алейхи вассалям, были далеко от того, чтобы строить мечеть на его могиле. И любое место, предназначенное для совершения молитвы, является мечетью, так как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Была сделана мне земля мечетью чистой». Ахмад приводит с хорошим снадом хадис Ибн Масуда от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Он сказал, «Наихудшими из людей являются те, кого застанет час живыми, и которые превращают мечети в могилы». Этот хадис передал также Абу Хатим в Сахихе. Шейх говорит: «Хаза бабу маджа мин таглизин фи ман абада Аллаха инда кабри раджулин салихин фа кайфа иза абада». То есть раздел или глава о недопустимости поклонению Аллаху у могилы праведного человека, не говоря уже о поклонении самому человеку. Хадальбаб малябу аббадаху фи баяни ан-наби саллаллаху алейхи ва саллям кана харисан аля хазиль умма ва кана биль муминина алейхи ва саллям рауфур рахима. Этот раздел и те разделы, которые после него, указания на то, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям бережливо относился к своей общине, и был он к ней кроток и милостлив. Ва мин тамами хирсихи аля уммати ан хаззарахум кулля василитин мин васаили ширка ляти тасулю биха ля ширк. И проявлением его бережливости к нашей, к его общине, было то, что он донес до своей уммы, или же предостерег свою умму от всех путей, которые приводят их к ширку. Васадда джимил дарани дарай мусля илей. И закрыл все пути, ведущие к ширку. Мусля или ширк. И закрыл все пути, ведущие к ширку. Вагалля зафидалика вашадда дафига. И указал на недоступность, на недозволенность, недопустимость подобного. Уабда уаад, и то есть в начале говорил и повторял, хатта иннаху байна далика хашитан ан яфутуху таакидуху ва фи низа. И даже когда пророк саллаллаху алейхи вассалям умирал, и то этого говорил. Ва хуа юани сакарат аль маут во время смертной агонии, алейхи саляту вассалям. Фазиль абваб фи баяни васаили ширкиль акбар. То есть эти разделы указывают на пути, приводящие к большому ширку. Ванна ширкаль акбар лягу васаиль. Ва лягу зарая яджибу саддуха, ва яджибу мануха риятан ва химаятан ли таухид. И ширк акбар, большой ширк, имеет свои пути, имеет свои причины, которые надо закрывать и запрещать для того, чтобы сохранять таухид. Лянна набия саллаллаху алейхи вассалям агаллаза фиман яфалюна шайн мин тилькаль васаиль. Так как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, указал недопустимость или же на ошибку тех, или на заблуждение тех, которые делают эти причины. Аудара аль мусля ширк. Или же идут по путям, ведущим к ширку. Фазиль абваб. Хазаль баб фи баяни. Ахади васаиль мусля ли ширк ва зарай лати яджиб манха. Этот в этом разделе указание на один из видов или на один из путей, который приводит к ширку, и указание на то, что эту дверь надо закрывать. Кали рахиму Аллаху тааля. Бабу маджа фи таглизи фи ман абада Аллаха инда кабри раджулин салих. То есть раздел о недопустимости поклонения Аллаху могилы праведного человека. Сурату далик, то есть как это выглядит? Аньяти ля кабру раджулин салих. Некий человек приходит к могиле праведного человека. Йоляму саляху, или яляму саляху, то знает, что этот человек праведный. Имман якуна мин алямбия валь мурсалин, допустим, он является пророком или посланником. Ау якуна мин салихи хави умма, или же является одним из праведников из этой общины. Ау салихи ль умма тигайру хави ль умма, или же из праведных людей, тех общин, которые были до нас. Фаятахарра дзалик аль макан, он выбирает это место, лика ябуду Аллаху вахдаху дуна масива, чтобы на этом месте поклоняться одному Всевышнему Аллаху и никому, кроме Него. Фаяти ля газаль кабр, подходит к этой могиле, ауяти ля газаль буха, или же этой местности, лика ябуд Аллаха фига, раджа баракати газаль буха. То есть приходит на это место, чтобы поклоняться там Всевышнему Аллаху спонтали в надежде на то, что в этом месте есть барака. Вагаза яруджу инда кафирина, фианна махауля кубур кубули салихина, кубури ламбия, мубарак. И это распространено среди многих людей, а это то, что вокруг могил праведных людей или вокруг могил пророков есть баракат. Ванна ль-ибадата инда галясят каль-ибадати инда гайриха. И то, что поклонение в этих местах намного лучше, чем поклонение в других местах. Ваннабию алейхиссалату вассалям галлада фи залика ма анна ль-мугаллад алейхи лям ябуд илля Аллаха джалла уаля. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, строго запретил это, несмотря на то, что тот, кому он это запретил, поклонялся только Всевышнему Аллаху, субхану ва тааля. Валям ябуд сахибль кабри, не поклонялся тому, кто находится в могиле. Лякиннаху иттаха залика макан, раджаа баракатихи ва раджаа таназзуль рахмат кама якулюн. Однако этот человек взял это место с надеждой, что он приобретет там барака, и то, что будет ниспослано на это место милость Аллаха, как они заявляют. Вараджа таназзули насамат вальфадли мин Аллах. И как они говорят, на эти места нисходит вдохновение от Аллаха и милость Аллаха. Вахтарагу ли ажли баракати. И поэтому выбирает это место из-за бараката. Валякиннаху лям ябуд илля Аллах джалла уаля. Однако этот человек не поклоняется никому, кроме Всевышнего Аллаха спонталя. Вама залика ляна набию залика ссинф. Несмотря на это, пророк сам проклял этих людей. Аллавина яттахизуна кубура амбияихим ва салихихим масаджида. Тех людей, которые берут могилы своих пророков, своих праведных мечетями. Ва каулюху гуна фимана абада Аллах, яни лям юшрик билля. Что касается слов, тот, кто поклоняется Аллаху, то есть не предает Аллаху сотоварищ. Абада Аллаху вахда, поклоняется только одному Аллаху. Салля лилляхи мухлисан, молится искренне Аллаху. Ауда Аллаха мухлисан, или же взывает к Аллаху искренне, ау тадарра вастагаса вастаава биллиллахи джаллавали мухлисан инда кабри раджу салих, или же проявляет смирение и просит о помощи и прибегает к одному Аллаху спонталь искренне, но около могилы этого праведного человека. Лякиннаху тахарра кабр ляжли барака, и он выбирает это место, эту могилу в надежде на баракат. Раджу салих кама сабаха закарна, то есть праведный человек, как мы говорили, холь мухтасир, то есть человек умеренный, аллядиата биль ваджибат ваптадаль мухаррамат, который делает обязательные обязательства какие-то в исламе, то есть то, чем его обязал Аллах, и сторонится грехов. Аля минху дараджатан, есть высшая степень, чем умеренный, сабикун биль хайрат, опережающий добрых дела. Фассалихуна минар риджаль ва ниса макаматун хум дараджатун индаллах. То есть разные мужчины и женщины разные бывают, то есть своей праведности отличается один от другого. Вабаду ахляль-ильм юабируна тариф раджу салих. Некоторые ученые говорят о том, кто такой праведный человек. Салих мин ибадиллаху ва кайман би хукук Аллахи ва кайман би хукук ибади. То есть праведный человек — это тот, кто выполняет права Аллаха, и тот, кто выполняет права рабов. Ваза сахих. И это правильно. Ляннал мухтасида кайман би хукук Аллахи. Так как умеренный человек, он тот, кто совершает права Аллаха. Хаймун бихукук ибади, выполняет права рабов. Атаби ваджибатин ван таханиль мухаррамат, выполняет обязательства и сторонится грехов. Азаму мингу дараджатан сабикун биль хайрат, выше же его степенью человек, опережающий других в добрых делах. Фахлю сабки биль хайрат мин ибади Аллахи салихин, ла яджузу ан туаззама кубурахум. И люди, то есть, которые являются опережающими других в добрых делах, из рабов Всевышнего Аллаха спонтали, они являются праведными рабами. Однако запрещено нам возвеличивать их могилы и излишивать в их могил, излишеством заниматься в отношении них, думая, что то место, где они похоронены, то место, которое вокруг их могил, имеет какой-то баракат. Так как пришла угроза по этому поводу, как об этом говорится в этом разделе, и пророк сам строго запретил это делать. А как же тогда, или что тогда сказать о том, кто поклоняется этому праведнику? То есть, если тот, кто поклоняется Аллаху, у этого праведника проклятый, что же тогда сказать о том, кто самому этому праведному человеку поклоняется. И они газа таглис джаафиман и тахаза кубура лямбия или вассалихина масаджида. То есть этот строгий запрет пришел в отношении тех, кто берет могилы пророков и праведников мечетями. Ман асраджа аль кубур, тот, кто ставит там свечи или же фонари и нечто подобное. Ман аввам аль кубур, тот, кто возвеличивает эти могилы. Аввам аман фига, возвеличивает того, кто там. Абад Аллаха заваджаль индага, поклоняется Аллаху около этих могил. Абад Аллаху вахда, поклоняется одному Аллаху. Джа фиги лян, в отношении этого человека пришло проклятие. И также пришло указание на то, что это самое худшее создание у Аллаха. Что же тогда сказать, если этот раб обратится к этой могиле и начнет что-то просить у нее, ау ярджу, или надеяться на того, кто в этой могиле, ау яхафу, или бояться того, кто в этой могиле, ау ямалю мингу, или надеяться на него, ау ястагифаби, или прибегать насчет него в тяжелых ситуациях, ау юсаллиля, или же молиться ему, ау ясбахля, или приносить ему жертвоприношение, ау ясташфиаби, или же требовать от него ходатайства. Ля шакка нагаза аазам ва аазам фитаглизи мин ибадати ллахи вахда индаль кабри раджу салих. Нету сомнения в том, что это намного-намного хуже, чем запрет поклоняться Аллаху у могилы праведного раба. Лихаза каля шейх рахима Аллах таля мантамма лихази ля хадис аль-лати сатариду фаиннаху хаза мухтада калями шейх фитабиб яджуду анна таглиз якуну ашадду ва ашадду лаукана фи кулюби л-иман валь махаббату лин-наби якуну ашадду ва ашадду иза убида сахибу залик аль-кабр. И поэтому шейх Рахимахулла указал, если посмотреть на те хадисы, которые он привел, то что понимается из слов шейха Аллаха, понимается из слов шейха, то что угроза тому, кто поклоняется тому, кто находится в могиле, намного хуже, чем угроза того, кто поклоняется Аллаху у могилы. И это понимают только те, у кого есть в сердцах вера и любовь к пророку, саллаллаху салям. И поэтому, если кто-то будет молиться этому мертвому, подобен ли он тому, кто молится около него, то есть Аллаху? Что касается первого, то есть тот, кто молится у могилы мертвого Аллаху, это путь. А второй вид, если человек уже самому мертвому поклоняется, то это является конечная остановка ширка, если так можно выразиться. Фауляйка шираруль халька индалла, ма аннахум фаалю васайля ширк. И эти люди, как указывается в этом хадисе, самые худшие создания у Аллаха, несмотря на то, что они всего лишь что делают, это пути, ведущие к ширку, вавасаль мухаррамат, и пути, ведущие к запретному. Факайфа биман фааля ширкаль акбар биани. Что же тогда сказать о том, кто сам совершает большой ширк, ватаваджаха илля кубури салихин, обращается к могилам праведных, иттахазаха аутанан ма Аллахи джалля валя, и берет себе их в идол. И помимо Аллаха субхана тааля, ля шакка нахаза аблягу ва аблягу фит таглиз, нет сомнения, что это намного хуже в своем запрете. Ва залика лианнаху мина ширкиль акбар аль мухридж мин милляти ислам иза фааляху муслим, так как это является проявлением большого ширка, который выводит человека из ислама, если этот человек был мусульманином. Каля факайфа иза абада, он сказал, а что же сказать о том, если он начнет ему сам поклоняться. Абада я не абада аль-кабра, а абада ар-раджу. То есть насчет поклоняться могиле или поклоняться тому, кто находится в этой могиле. Ленна аль-ибада та ибада туль-кубариин таратан татаваджиху ля-кабр, ва таратан татаваджиху ля-сахиль-кабр. Так как те люди, которые поклоняются могилам, иногда они поклоняются самим могилам, иногда поклоняются тем, кто находится в этих могилах. Баль ва таратан татаваджиху ля-махау ля-кабр. Иногда поклоняются тому, что находится вокруг могил. Фалябния туль мухата биль-кубур фи кубури ля-улия индагум. Аллятибунята аль-кубур васалят машахид таратан туттахазу залика сутур хадидия аннаха алиха. И те строения, которые построены вокруг могил праведных у этих людей, когда их строят на могилах, и они превращаются в мавзолеи, иногда люди берут себе те железные заборы, то есть которые окружают могилу, вот этот железный забор люди берут себе божеством. Они трутся об этот железный забор с надеждой, что им придет барака. Вот тахазу василятан Аллах. И говорят, что это то, что нас приближает к Аллаху. Я кифуна индага. Постоянно находятся. Пиатикав делают около этих могил. Фаятахизуна тилькаль машахид аутану. И превращают эти мавзолеи в идолов. Я абудунага ва ирджунага ва яхафун. Поклоняются им, надеются на них и боятся их. Фаизадамма ахадухум эля садри тилькаль машахид аульхадид аусутур. И поэтому, если кто-то прижимает свою грудь к этому мавзолею, или к этому железному забору, или же к этой занавес, которой закрыта могила, он считает себя, как будто бы эта вещь приближает его к Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля, и принято у него, то есть это как ходатайство, то есть как будто бы эта вещь ходатайствует за него. Таким образом люди берут себе, то есть божества, эти мавзолеи, эти идолы. Казалик от Техазуль Кубура Утанан. Также некоторые люди берут себе из могил, делают себе из могил идолов. А у Техазу Раджу Саль Халявиху Мутабару Минуляйка Умин Айбада Тихимляху Яттахизуна Алихама Аллахи из-за того, что Уляйм Бильвавад Биль Айбада. Или же они берут праведного раба, который не причастен к ним и к их поклонению, они делают из него божество. И обращается или посвящает свое поклонение этому человеку. Вакадалимна ляннал ибадата маанаху вася. Ваннаху каттакуну биссаляти ляху абидауатихи биссуали биталиб илькашфиль мудляхиммат ауджаль билхайрат аудзабх ляху авадри нудзур ляху ванаху залик минануаль ибадат. И мы, говорит, узнали о том, что поклонение, то есть это широкий смысл несет в себе слово поклонение. И то, что оно может представляет себя или входит в поклонение как молитва, так и дуа. То есть, если кто-то молитву совершает этому человеку, или же взывает к нему, или же просит у него что-то, или же просит его избавить от трудности, или же привести какое-то добро, или же принести ему жертвоприношение, или же дать ему обет и тому подобные виды поклонения. هذا هو الواقع عند أولئك الذين يعبدون الأوثان وقبور الصالحين. Это то, что мы видим, или то, что есть в наше время у тех, кто поклоняется идолам или же поклоняется могилам праведников. قال في صحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأت في أرض الحبشة. В Сахихе пришло от Айши о том, что Умму Салима рассказала пророку, саллаллаху алейхиссалям, о церкви, которую она видела в Эфиопии. Вама фига минасур. И рассказала о тех иконах и изображениях, которые она там видала. Факали алейхиссалям, пророк, саллаллаху алейхиссалям, сказал ей... Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, эти люди, когда у них умирает человек, праведный человек или праведный раб Аллаха, они сооружают на его могиле места поклонения. Я не уляйка дамата фим раджун салиха валя абду салих бана валя хабрихи масджида. Васаввару фиги тилька ссор уляйка ширару хальк индаллах. И рисует на нем или в нем его изображение, это наихудшее творение у Аллаха. Умму Салима рады Аллаху анха лямма канат фил хабаша рад каниса. Умму Салима, да смеется над ней Аллах, да будет доволен ей Аллах, когда была в Эфиопии, видела церковь. Урад фитиль каль каниса сурата салихин, и видела в этой церкви иконы или же изображение праведных людей. Закарат залика ли расули ляй саллаллаху алейсалям. Она об этом рассказала посланнику Аллаха саллаллаху алейсалям. Факаль, он сказал, уляйка замата фиим раджун салих. Он сказал, эти люди, когда у них умирает праведный человек, под якуну набиен мин алямбия, может быть, это один из пророков, абдан мин айбади салихин, абдан мин айбади ляй салихина фихим, или же какой-то просто праведный человек, мада ами любихи, что они с ним делают? Каля бана валя кабрихим масджида. Они строят на его могиле, или сооружают на его могиле место для поклонения. Паяджалюн аль масджида ва хуа макану лайбадати филлюга бима ядхули фи каниса. И они делают из него мечеть, место поклонения. То есть макану лейбада филлюга. Масджид это его смысл, что макану лейбада. Масджид это макану лейбада. Не обязательно масджид, чтобы это понятие масджид, мечеть, именно здание какое-то. Не, мечеть это как вот места поклонения. И поэтому вот правильно по-русски, когда переводить, надо говорить, масджид здесь переводить не как мечеть. а надо переводить как места поклонения. Поэтому шейх говорит, аль-маджид ху аль-макану ль-ибада, то есть под мечетью подразумевается в виду, подразумевается или имеется в виду место поклонения, филюха. Получается, бимаят хулифей каниса. Получается, у тебя каниса тоже заходит в маджид, так или не так? Церковь это мечеть или не мечеть? А? Как нет? Что? Церковь это место поклонения. Мы говорим, маджид это что? Место поклонения. Получается, церковь это мечеть или не мечеть? Кто-то молчит, кто-то да, кто-то нет, кто-то воздержался. Почему это мечеть? Как так ты, церковь? Я аж тебе кто-нибудь услышит, сейчас такфир сделает. Потому что мечеть, его языковое значение, место поклонения. В церкви поклоняется или не поклоняется? Поклоняется, получается, церковь тоже заходит во что? В место поклонения. Что-то этот получился, этот. Ребусы получились, да, запутались. Что значит масджид в арабском языке? А? Макануль ибада, да. Масджид, то есть любое место, где поклоняется Аллаху, это является масджид. Поэтому вот тут вот намаз, если читает человек масджид или не масджид, то есть у него есть общее понятие арабское слово масджид. Масджид это любое место, где поклоняется Аллаху. И только два места на земле, где запрещено молиться, это где? Могилы и туалет. Или же ванная комната. Могилы и туалет, хаммам это ванная комната. То есть вот это только два места не являются масджидами, а вся остальная земля является чем масджидами. То есть в любом месте, где ты совершаешь молитву, является масджид в арабском языке. А что касается мусталяха, то есть которого есть понятие ахкамуль масджид, то есть положение связанное в мечети, как допустим, кто-то говорит так, с твоих слов следует, что если я где-то собрался молиться, мне надо, или в любом месте, где бы я не хотел сесть, мне надо совершить два раката. Почему-то уж Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, задахаля ахадакум аль-масджида фаляйзис хатты салли ракатайн. Так же получается, если кто-то из вас заходит в мечеть, пускай не садится, пока не совершит два раката. Но я вам просто показываю, что оно смешно, но вот так вот оно может, тот человек, который русские книги читает, так может понимать. И поэтому, то есть, собрались братья где-то на улице и говорят, ну давай сядем, чего мы стоим? Говорит, подожди, давай два раката все совершим. Почему? Потому что любая земля это мечеть, а Пророк сказал, кто хочет, кто зайдет в мечеть и захочет сесть, два раката должен совершить. Нет, там уже подразумевается в виду конкретная мечеть, баракалуфиком, то есть уже здание, строение. Не, мы говорим, что оно заходит в мусталях языковое значение слова «масджид», не шариатское значение слова «масджид», а языковое. Почему? Потому что там юзджат. Макану ль-ибадати юкалю ляу масджид. Любое место... Да. Макану ль-ибаду юкалю ляу масджид. То есть любое место поклонения называется в арабском языке масджид. Валь масджид макану суджуд. То есть масджид это место, где делается суджуд. Вот суджуд валь худо. Вот тадалю. То есть суджуд это смирение, унижение себя перед Всевышним Аллахом Субхану Тааля. Фальмасджид ютляку аля кулли маканин йобадуфи. Поэтому мечеть в арабском языке масджид, слово масджид, называется любое место, в котором поклоняется Аллаху. Куллю макан юттахазу ля ибадати ляхи джалю аля. Любое место, в котором поклоняется Аллах Субхану Тааля. Кама каля наби салсам. Как сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, джуилят лиль арду масджидан ва тахуран. Мне земля сделана мечетью и чистой. Помакану ль-ибадати юкалю ляху масджид. И любое место, где поклоняется Аллаху, это место называется масджид. А? Нет, тагур чистое будет. Чистое здесь подразумевается в виду. Факаниса тунгуна кали набию алейсу ацлам миншаниха. Дай чай, что же можно. Факаниса тунгуна кали набию салсам фишаниха бана валя кабрихи масджидан яни ману ль-ибада. И поэтому Каниса, то есть имеется в виду церковь, здесь Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал о ней, то что когда они ее построили на могиле, то есть эту Канису превратили в что? В масджид, то есть место для суджуда. Яни макану ль-ибада. То есть местом для поклонения. Файзанан канайту буниет аль-кубур. Поэтому церкви построены на чем? На могилах. Кубур уляйка солихун. Построены на могилах праведных людей. Саввару фига сур. Они там нарисовали всякие изображения. Джалю сурат тилькаль абд, джалю аля кабрихи, ауфаука кабрихи аля хайд. Они изображение этого раба повесили либо на саму могилу, либо над могилой на стене. Ликай ядлю нас иля ибадихи ляхи битавими далька раджуля солих. фабрихи. То есть, чтобы приблизить людей к поклонению Аллаха или привлечь людей к поклонению Аллаха Субхану Атали вот через возвеличивание этого праведника и возвеличивание его могилы. Фаттахазу бина аль-кубур аль-лавиху аль-василяту мин васайли ширкиль акбар ва мин аль-бида аль-лати юхдиту аль-хулюфу ба'д аль-амбия. И эти люди, эти строения на могилах сделали тем, что приводит к большому ширку. И это является нововведением, которое внели поздние поколения после пророков. Иттахаду далика фаукаль кубури ва тааббаду фиха. Они построили эти строения над могилами и поклонялись в этих местах. Каля али салату ассалям. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Уляйка шираруль хальк индаллах». Они являются наихудшими созданиями Аллаха. «Уляйка хитаб ли уляйки». «Уляйки ширару хальк индаллах». Они являются самыми худшими созданиями Аллаха. «Уляйки», то есть почему с кестры «хитаб ли умми салема». Это обращение к умми салема. Она женщина. «Валь хитабу ита таваджихиль муаннас туксару фигиль каф». Если к женщине идет обращение, то кесру надо ставить после каф. Кафуль хитаб, то есть каф второго лица. Уляйки шираруль хальк индаллах, то есть они являются наихудшими созданиями Аллаха. Мангум шираруль хальк индаллах. Кто эти наихудшие создания Аллаха? Гумуль лявина аззаму салихин. Это те, которые возвеличивали праведников. Фабану аля кубурихим масаджида. И построили над их могилами мечети. Галь фи хазаль хадис аннахум таваджаху биль ибада. Есть ли в этом хадисе указание на то, что они посвятили им свои поклонения? Лиуляйка солихин, этим праведникам? Ла, нет. Иннама аззаму кубура солихина ваджалю лахум суваран. Однако они возвеличивали могилы праведников и на них поставили их изображение. Фаджама убайн аль фитнатайни. И собрали они два вида искушения. Фитнатуль кубур ва фитнату сувар. Искушения, связанные с могилами, искушения, связанные с изображениями. Фитнату сувар василятун мин васайли худуфу ширк. То есть искушение изображений является одним из путей, который приводит к ширку. Казалика фитнатуль кубури бельбина и алейху абита авимиха. И также искушение могил, когда строят над, них, над ними что-то и возвеличивают их. Уабиршадин нас аляха, и когда людей ведут туда. Хази василяту илян ютакада фисахабил кабр. Анна лягущай мин хасайсилля. И это является причиной тому или путем к тому, что люди начинают думать о том, кто похоронен в этой могиле, что он описан какими-то божественными качествами. А он нагу ютавассату индаллах заоджель фил хаджат. Или то, что он является посредником и доносит до Всевышнего Аллаха нужды людей. Кама хасаля далика фелин. Как это действительно произошло? Халил мусаннифа. Алимам рахимахулла. Фагауляй джамау байн альфитнатайни фитнат аль-кубур ва фитнат аль-тамафиль. Эти люди собрали два вида искушений, две вида фитны. Фитна могил и фитна изображения. Хаза гуаль вакы. Так оно и есть. Хаза таглизун фианнахум ширару халькандалла. И в этом указание на то, что они наихудшие создания у Аллаха Субхану Аталя. Ва хаза нафхаму мингу тахвир. Ат-тахвиру газиль умма ан ябну аля кабри ахадин масджида. И в этом мы понимаем отсюда предостережение этой общины, чтобы они не строили на могиле, на чьей-либо могилы, место для поклонения. Ляннаху инбуния аля кабри ахадин масджидун фаиннаху мин манбуния валика ва далля аль-халька аля тавиме залька аль-кабр фаиннаху мишара аль-халька индалла. Так как тот, кто строит какое-то строение, то есть место для поклонения на могиле, и потом указывает людям на то, чтобы они возвеличивали эту могилу, этот человек является самым худшим созданием у Аллаха. Ухаткали алейхиссалату вассалям, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Лятаттабианна санана ман кана каблякум шибран би шибр вира би вира». Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Вы последуете за теми, кто был до вас, пять за пятью, локоть за локтем». Фаидаваджхад далиль мин хазаль хадис аннаху калю ляйка ширал халк индалла. Поэтому лицом доводом в этом хадисе являются слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям: «Уляйки ширару аль-хальк индалла». Они являются наихудшими созданиями Аллаха. «Ваза таглиз фима абада Аллаха фи каниса ляти фия кубур вассуар валькубур вассуар мин васали ширбилля». И в этом угроза тому, кто поклоняется Аллаху Субхану Аталя в церкви, в которой есть могилы изображения, и могилы изображения являются тем, что приводит человека к большому ширку. «Халя валяху маанха». Янян Айшата Калит Лям Манузиля Бирасуль Ляй Салаллаху Салям. И также пришло от Айши, то есть Сахи Бухари и Муслим, о том, что Пророк Салаллаху Салям, когда был в агонии смерти, Яни Назаль Бигиль Маут, когда к нему пришла смерть, Тафика Ятругу Хамисагу Аля Ваджихи Салаллаху Алейхи Вассалям. Пророк Салаллаху Алейхи Вассалям натягивал на лицо какой-то кусок материала. Саллаллаху Алейхи Вассалям. Файзах Тамма Бига Кашафага. И когда ему, то есть, становилось плохо, он открывал этот материал, уфакаль, вахуа казалик, и в таком положении говорил, лянатуллахи аляльягуди ван насара, иттахазу кубура амбияихим масаджида. Он сказал, да падет проклятие на иудеев, христиан, которые превратили могилы своих пророков в места поклонения. Хазаль хадис мин аазамиль хадис аллати фи аттаглис, фи васайли ширк ва бинааль масаджида аль кубур, ва аттихазаль кубур аль амбия ва салихина масаджида. В этом хадисе, или этот хадис, является из самых великих хадисов, которым сильная или страшная угроза в отношении тех путей, которые приводят к ширку и строение мест поклонения над могилами, и о том, или на то, что брать могилы, угроза тому, кто берет могилы пророков и праведников мечетями. Лицом этого Аннаху алейхи салям гуа фи залик аль-гам ва тилька шидда ва нузуль сакарат аль-маути бихи алейхи салям юаниха лам ягфаль алейхи саляту вассалям. То есть ваджу залик, лицо чем является довода, то что Пророк саллаллаху алейхи салям в таком тяжелой ситуации, а это агония смерти, то есть, которую он переносил, лям яхфа, не забыл Пророк, саллаллаху алейхи, балихтам махтимаман азиман, однако он все свое внимание уделил вагуа фитиль кальхаль, в таком положении, битахвириль уммати мин васайль шир, чтобы указал на, или предотвращал, старался предотвратить свою общину, или же оберечь от тех путей, которые приводят ширку. Вот тауджигиль лян, вот дуаля льягуд, ван насара билянатилля. И он проклинал и взывал проклятие на иудеев и христиан, проклятие Аллаха субхана ва тааля, ляннаху миттахазу кубура амбия и масаджида, так как они взяли могилы своих пророков мечетями или местами поклонения. Сабабу далька аннаху алейхи салям яхша ан юттахаза кабруху масджида. И причиной этому является то, что Пророк саллаллаху алейхи салям боялся, что его мечеть, то его могилы тоже возьмут местом поклонения. Камма тухизат кубуру амбия и масаджида. Как были взяты мечети, могилы пророков мечетями. Уамян иттахаза кубура амбия и масаджита. Кто превратил мечеть, могилы пророков в места поклонения? Ширарул халк индаллахи миналь ягуди ван насара лявина лянахум набию саллаллаху алейхи ва салям. Наихудшие создания из иудеев и христиан, которых проклял пророк саллаллаху алейхи ва салям. Факал лянатуллахи аля ягуди ван насара. Пророк саллаллаху алейхи ва салям сказал, да проклянет Аллах иудеев и христианов. Валянаху аттарду валибатан рахматилля. Проклятие у нас это отдаление и лишение кого-то от милости Аллаха субхана ва тааля. Изгнание и отдаление кого-то от милости Аллаха субхана ва тааля. Вадалька ядуля аля аннахум фаалю кабиратан мин кабайри дзунуб ва газа кадалик. И это указывает на то, что они совершили один из смертельных грехов, и она то, так оно и есть. Фа иннал бина аля аль-кубур ва иттихаз аль-кубур аль-анбия масаджида газа мин васали ширк. Так как строение над могилами и брать могилы пророков местами поклонения является тем, что приводит к ширку. Вагуа кабира тут мин аль кабаир. Это является одним из смертельных грехов. Каля иттахазу кубура амбияихим масаджида. Они превратили мечети своих пророков, могилы своих пророков в мечеть. Файдан сабабу лян аннахум иттахазу кубура амбияихим масаджид. То есть причина проклятия то, что они превратили мечети своих пророков, могилы своих пророков в места поклонения. Он наби алейхиссалям яль ан, пророк саллаллаху проклинает их, ваюхавиру предостерегает, вагуа фидалик аль-маукаль фасиб, несмотря на свое тяжелое положение, несмотря на то, что он был в очень тяжелом положении. Факама далика макам ахир васиету ауса биха алейхи саляту вассалям алля туттахаза масаджид кубуруль масаджида фахалифа кафир мин афиам фи хазиль умма халифу васиятаху алейхи саляту вассалям. И Пророк саллаллаху в таком месте завещал свою умму, чтобы никто из них не брал могилы местами поклонения. Но несмотря на это, многие люди из этой общины не вняли завещанию пророка, саллаллаху алейхи вассалям. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ثم ما بعد. Продолжаем чтение раздела Бабу Маджа фи тахлиза фи ман абада Аллаха инда кабри раджулин салихин фа кайфа иза абада. Раздел о недопустимости поклонения Аллаху у могилы праведного человека, не говоря уже о поклонении самому праведнику. Последнее, на чем мы остановились, разбор хадиса, слова шейх Салих ибн Абдул-Азиз Али шейха, хафидаху Аллаху Та'аля, каля иттахазу кубура амбияйхим масаджида. Они превратили могилы их пророка в места поклонения. Иттахазу аль-кубур масаджида якуну аля ахади талясати сувар. Шейх говорит, превращение могил в места поклонения бывает трех видов. Асуратуль уля, первый вид, ан юсджада аляль кабр. То есть тот человек, который делает саджда на кабр, в смысле молится на могиле и делает саджда на то место, где похоронен человек, этот человек иттахаза кубура аль кабра масджидан. То есть этот человек превратил могилу в место поклонения. Яни яджаль аль-кабра макана суджудихи. То есть тот человек, который место делает местом саджда, место суджуда. Иттахазу кубура амбияйхим. Превратили места или могилы пророков в места поклонения. Яни джаль аль-кабра макана суджуд. То есть могилу сделали местом суджуда. Хазихи сура. Это первый вид. Вази сурату фильвак ля тахсулю бильнтишар. И подобного вида превращение могил в мечети, то есть подобный вид не распространен, то есть его немного, есть он, но его немного. Лянна кубура амбияев иль ягуду ан насара лям такун мубашират алин нас юмкину ан ясулю аляль кабру ан ясджуду алей. Потому что могилы пророков, иудеев и у христиан, не были открытыми для людей таким образом, что они могли делать саджда прямо на саму могилу. Балькану яввиму на кубуру амбияйхим фаля ясулю алейхам мубаширатан. Фаля юсаллю алейхам мубаширатан. Они возвеличивали могилы своих пророков, но прямо на них и посредством на них не молились. Лякин каулюху иттахазу кубуру амбияйхим масаджида. Однако, что касается слов, превратили могилы пророков в места поклонения. Аблягу суран яттахиз аль-кабра нафсаху масджидан, яни юсалли алейхи мубаширатан. То есть самое большое проявление этих слов или этого хадиса, это какой вид? Когда человек молится прямо на самой могиле. Ухаза авдау тилька аль-анва. Это самый ужасный из всех видов. Вахилля титадуллю аля аадами василятин мин васали ширки вальгулюву бил-кабр. Это указывает на самое большое, на самую большую причину из причин, приводящих ширков и излишеств в отношении могил. Сурату Тания, второй вид. Ан южджада аль-кабри, яни яджаль аль-кабра макана суджуд, ан юсалля аль-кабр, ан яттахиз аль-кабра масджидан, яни ан якуна амам аль-кабри юсалля али. Второй вид. Чтобы человек молился в сторону могилы. То есть он превращает могилу в место поклонения каким образом? Янян якуна амам аль-кабри юсалля алей. То есть он стоит перед могилой и молится в ее сторону. Фаиннаху иттахаза аль-кабра ва махауляху ляху хукмуху иттахаза маканан ли тазаллюли валь худо. То есть этот человек превращает эту могилу и то, что вокруг нее, и хукм, положение у них одинаково. Он это место... или в этом месте проявляет смирение и унижение. Вальмасджиду ля юна бихи макана суджуд ва вадуль джибхати аляль арди факат. Под мечетью не надо понимать, или под местом поклонения, что здесь подразумевается только то место, куда ты прикасаешься своим лбом к земле. Вайнама юна бихи макану тазаллю ли валь худо. также подразумевается то место, где ты проявляешь смирение и унижение, то есть перед Всевышним Аллахом Субхану Аталь. Фаттахазу кубурахум масаджида, то есть превратили свои могилы в мечети или в места поклонения, яни джаалюха киблятан лягум, то есть поставили могилы перед ними, превратили их в киблу. Валихада наха набию саллаллаху алейхи вассалям ан юсалля иля аль-кабр, поэтому пророк саллаллаху алейхи вассалям запретил молиться в сторону могилы. Ляжля анна саллата иляхи василятун мин васаили тавим. Так как молитва в сторону могилы является одной из причин или одним из путей возвеличивания. Вахада юафику кавля шейх рахимахуллаху фильбаб бабу маджа фиттагливи фимана абада инда кабри раджун салих. Это соответствует тому, как шейх назвал главу, то есть о недопустимости поклонения Аллаху у могилы праведного человека. Каулюху инда кабрихи нафхаму мин хазихи сура аллатихи ан якуна амамаху лькабр байнаху ва байна лькибляти та'виман лькабр. То есть его слова у могилы праведного человека, мы понимаем именно этот второй вид. А это то, что человек встает перед могилой, то есть ставит могилу между собой и между киблой, этим самым возвеличивая могилу. Ассурату Талиса, третий вид превращения могилы в места поклонения, ан яттахиз аль-кабра масджидан би ан яджаль аль-кабра фи дахли аль-бина ва залика аль-бина хуа аль-масджид. Третий вид — это когда люди делают могилы в том строении, в котором они молятся. И это строение называется масджид. Файзадуфина набию кама уляйка бильбина алейх. И если умирал пророк, то они строили над его могилой некое сооружение. Фаджалю хауля кабрихи масджидан. Вокруг его могилы строили мечеть. Вот тахазу залика аль-макан ли таабуди вассаляти фи. И превращали это место для поклонений, для молитв. Вахазихи ассурату Талиса. Это третий вид превращения могил в мечети или места поклонения. Ухайи айдан муафикатуля каули шейх инда кабри раджун сольх. Это тоже соответствует тому, что сказал шейх у могилы праведного человека. Вахаза юбайину ляк бааду аль-мунасаба фи ради хазаль хадис тахт аль-баб. То есть отсюда тебе становится ясным соответствие того, что было приведено, тех доводов, которые были приведены в этом разделе, названию этого раздела. Каля калят Айша. Дальше начал разбирать следующий хадис. Сказала Айша. Юхавверу ма санау. Я не ма сабабу лян. То есть какая причина проклятия? Лима за ляна набию салаллаху алейсалям аль-Ягуда ван Насара фидалик аль-макам иль-Авим. Почему пророк салаллаху алейсалям проклял иудеев и христиан в таком тяжелом положении, то есть при смерти, уагу аннаху фисакаратуль маут, когда он был при смертной агонии. Ассабабу аннаху юриду ан юхаввира сахабата мин далик. Причиной тому было, что он хотел оберечь сподвижников от этого, предостеречь сподвижников от этого. Калят юхаввиру масанау. Пророк, саллаху алейхи ва саллям, предостерегал от того, что они сделали, то есть иудеи и христиане. Вакад кабля сахаба Ридвануллахи алейхим тахвиру, вакад кабиля сахаба ридвануллахи алейхим тахвирагу ва амилю би васиятихи. И сподвижники пророка, да будет доволен ими Аллах, приняли его предостережение и жили в соответствии с его завещанием. Калят валяуля залика убриза кабру. Дальше Айша рады Аллаху анха сказала, и если бы не его слова эти, то они бы, то его бы похоронили на открытом месте. Я не узвира ваджуля кабляху маасайр аль-кубур филь бакия ва наху залик. То есть если бы этого не было, такого опасения, то его могила была бы как все остальные могилы. Могилы, как вы знаете, кладбище Бакия в Медине называется. То есть был бы похоронен на этом кладбище. Валякин кана мин аль-илля лляти джаалятхум ля юнкилунаху алейхи саляту вассалям мин макани лязи ютаваффа фихи каулюху хуна алейхи саляту вассалям. لعن الله يهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. А причина этому была тому, что они не перенесли пророка саллаллаху алейхи ва саллям из дома Айши, когда он умер, и не похоронили его на открытом месте. Его слова: Аллах проклял иудей христиан, они превратили могилы своих пророков в места поклонения. предостерегал от того, что они делали. Валяуля далика убриза кабруху. И если бы не его слова, то его похоронили бы на открытом месте. Фахази ахаду иллятайн. Это одна из причин. Валя иллату фаня, вторая причина. Каулю Аби Бакрин, то есть вторая причина тому, что его не похоронили на открытом месте, а похоронили в доме Айши. Слова Абу Бакра, аннаху сами аннабия, саллаллаху алейсалям. То, что он слышал пророка, саллаллаху алейхи вассалям, о том, что пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, инналь амбия юхбаруна хайфу юхбадун. То, что пророки хоронятся там, где умирают. Калит гайру аннаху хашия гуна ау хушия. То есть турва бильваджайн. Однако он боялся, то есть это возвращается к пророку саллаллаху алейхи вассалям, или же хушия. Сподвижники боялись. Гайру аннаху хашия аяни алейхи вассалям, то есть пророк саллаллаху алейхи вассалям, ан юттахаза масджидан, что его могилу превратят в мечеть, место поклонения. Яни ан юттахаза кабраху масджидан, боялся, что его могилу превратят в мечеть. Ваяджузу ан накраха гайру аннаху хушия. Также мы можем прочитать этот хадис, или как пришло. Однако была или существовала опасность, или кто-то боялся, что его могилу превратят в место поклонения. Яни хашия сахаба, то есть подвижники боялись, ан юттаха за кабраху масджида, что мечеть проксалса, могилу проксалса превратят в место поклонения. Вагаза танбиху аля ихда иллятайн. В этом указание на одну из причин. Вассахаба ту ридвануллахи алейхим кабилю хазиль васия. Сподвижники, ридвануллахи алейхим, приняли это завещание. Джаалю дафнаху алейхи салату салям фимакани. И похоронили пророка салсам там, где он умер. Вахуджрату Айша, аллати дуфина фиха алейхи салату вассалям, канат Айша ту такуму, тукиму авакамат джидаран, байнаха ва байналь кубур. Та комната, в которой был похоронен пророк, саллаллаху алейхи вассалям, Айша поставила там стену. То есть стена между тем местом, где она жила, и тем местом, где был похоронен пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Факанат гурфату Айша фиха кисман, кисмун фихи кабр, ва кисмун хия фия. То есть и дом или комната, в которой жила Айша, раньше одна была, потом превратилась в две комнаты. Комната, где был похоронен пророк саллаллаху алейхи вассалям, и комната, где жила она. Вакадалика лямма туфи Абу Бакр, радиаллаху анху, ва дуфина бада Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям, мин джихати шамаль, канат айдан фи залика аль-макам, фи джуз мин аль-гурфати мин аль-худжра. И когда умер Абу Бакр, радиаллаху анху, он был похоронен рядом с пророком саллаллаху алейхи вассалям, с северной стороны от пророка саллаллаху алейхи вассалям. Это он тоже был похоронен, то есть в той комнате, где был похоронен пророк саллаллаху алейхи вассалям. Сумма бада залика лямма дуфина Умар турикатиль худжрату радийаллаху таракатиль худжрату радийаллаху анху. Когда умер Умар радийаллаху анху, Айша радийаллаху анха оставила свою комнату. Сумма угликатиль худжра. Потом эта комната была закрыта, запечатана, то есть двери там не осталось. Фалям якун самма баб, не было двери. Ядхулю фига воинна макана фига нафизутун сагира, однако было маленькое окошко осталось. Ваканат худжратун, камата алямун, мин бинайн ляйса хаджир, валя мин бинайн муджассас, воинна маканат мин альбина, аллядвикана фи ахди алейхи салям мин хашу ва наху залик. И как известно, что строения в те времена не были из камней, и не было заштукатурено. Однако здания были баракалуфиком в репрок саусам из дерева или нечто подобное. Тумма бада залика лямма джаат зиядату фильмажидин набави фиахдиль валид ибн Абдельмалик. И когда начались расширения мечети пророка саусам во времена Валида ибн Абдельмалика, вакана амируль мадинати яума вака Умар ибн Абдельазиз, и амиром Медины в то время был Умар ибн Абдельазиз, рахимахуллах, ахазу шайн мин худжари зауджатихи Наби алейхиссалям, бакит худжрату Наби саллаллаху кадалик. То есть они начали расширять, и все комнаты, которые принадлежали когда-то жена пророка саллаллаху, как бы были снесены, и уже было расширение мечети. Только осталась эта комната. Фахазу мин раудати раудатиль масджид. Ахазу мин хашай ва джаалю алейхи бина. Также они взяли, то есть расширение попало рауда. А рауда это между домом Айши и мимбаром места. Фабану мин саляси джихад джидаран ахар гайру джидар лауль. И потом, то есть когда пошло расширение, построили еще с трех сторон одну стену. То есть сама по себе комната, как говорится, была в чем? Закрытая. Потом построили с трех сторон стену, то есть вроде треугольника. Банау мин саласати джихат. То есть с трех сторон. Джаалю джихату лати такуну шамаль, яни ми джихатил шамаль, джаалюха мусаннама. То есть баракалуфикум. Джаалюха муталлиса каиматан хаказа. То есть сторону на северной стороне, как бы угол был. И сделали трехугольный, то есть что-то трехугольник построили во время пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть получилось, что могила пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в то время, к тому времени, во время Валида ибн Абдуль-Малика, уже охватывала две стены, то есть два слоя стен, можно сказать. Аль-Джидар ауль мугляк тамаман, то есть первая, гуа джидару худжрати Айша. Первая стена это сама худжра, сама комната Айши радиаллаху анха. То есть она квадратна. И, то есть, полностью закрыто, то есть, двери нет, никто туда не может проникнуть. Потом от Джидару Тани, аллази умиля физамани Умар ибн Абдул-Азиз, вторая стена, которая была построена во время Умар ибн Абдул-Азиза, во времена, когда был правителем Валид ибн Абдул-Малик, джаалю джихата шамаль, ва хия аксу джихат аль-кибля, джаалаху мусаннама. То есть, превратили в треугольник, то есть, раньше она квадратная была. Вот это, представьте, кто мечеть пророка саллаллаху алейхи ва саллям, все же видели? Вот это вот, допустим, вот тут вот была. Пока принесут. Я потом нарисую. Вот тут вот вниз направление кибля. Вот сюда вниз кибля. Вот тут была комната Айши. Еще? Комната Айши полностью закрыта. Потом, когда начали делать расширение сюда, комната Айши, что сделали? Там стена же одна была еще, взяли еще сюда треугольник построили, вот таким вот образом. Вот так. То есть получилось у тебя как бы треугольник. А, подождите, сюда кибля, кибля на юг у нас смотрит, Медине. Наоборот, треугольник поставили вот сюда вот. То есть у тебя получается гипотенуза, или как называется. Так же. Но получается у тебя острие баракалуфик смотрело на север. Понятно, да? А здесь ровно было. То есть такую треугольную стену построили. Понятно, да? Говорит шейх. Дальше. Джаалюха мусаннама, то есть угол там поставили. Лянна уфитилька джигату джаатта вассуат вассау мин джигати шамаль. Потому что с северной стороны тоже началось расширение. В данный момент сначала было так. Вот это вот, вот была мечеть. Представьте, мечеть была. Вокруг мечети были комнаты жен пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Спина вот так они жили. И вот тут вот был дверь. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям из мечети сразу заходил домой себе. Во время, когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям умер, комната была поделена на две части. Здесь, допустим, похоронен пророк саллаллаху алейхи ва саллям, здесь живет Айша. Когда умер Абу Бакр и Умар, рядом были похоронены, понятно уже, закрыли эту комнату с этой со всех четырех сторон. Все, уже во время, после смерти Умара в эту комнату никто никогда не попадал. То есть там, где лежит пророк саллаллаху алейхи ва саллям, уже никто туда никогда не попадал. Во время Абдуль-Малика начались строения. Пошли сюда, строения начали расширяться и так далее. Комнаты эти попали в мечеть и так далее. Построили вот такую вот стену. Треугольную. Кыбля вот сюда у нас. Для чего? Для того, чтобы вот эти расширения когда идут, то есть когда люди смотрят, никто не смотрел прямо на могилу пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Видите, как прикольно получилось. Дальше. Лянна фитилька джихати джаатта вассуат вассау мин джихати шамаль. То есть с северной стороны вот это вот юг. Географию знаете, да? То есть если юг, там что? Север. Потому что, то есть на север начались расширения. Фахуша ан якуна валик аль-джидаль мураббан яни мута самитан лиль мустакбаль. То есть я не боялись, что когда расширения будут, вот эта первая стена, как бы будет перпендикулярно находиться чему? Молящимся, в лицо будет. Фаякуну из астакбаль ху ахадун истикбаль аль-кабр. И поэтому, если кто-то будет молиться в сторону кибля, как будто бы перед ним ровно стоит могила. Фаджааляху мусталлясан. Ябуду кафиран ан джидар аль-ауль, ва хуа джидар аль-худжрати Айша. И поэтому они построили треугольник, И вот в этом месте было большое, то есть так получилось у нас. Видите, как в каком-то Айше, и вот тут сколько места. То есть как далеко от угла до стены дома Айша, как говорит шейх. Фаджалю муфаллисан ябуду кафиран анчидару лаулюху джидару худжрати Айша. Ле ажли алля юмкин ахадан ан ястагбиля лебу адиль масафа. То есть чтобы никто перед собой не ставил эту могилу. Ле ажли ан аль джидар сара муфаллисан, из-за того, что стена уже стала треугольной. Сумма бада залик джад джидар фалис айдан буния хауля ва найка джидарайн. Потом построили третью стену поверх этих двух стен. Ва голля зикаля фигим нулкаим финнуниати фиос видуай набии салаллаху алейсалям. Это то, о чем сказал Ибн Аль-Каим, описывая два проксусом. То есть еще третью стену вот так опять построили. Еще закрыли. То есть получился он за тремя стенами. И эти стены наглухо закрыты, то есть никто туда не может попасть. Наглухо. И он говорит, это как описал Ибн Аль-Каим о том, что пророк салсам, сделав дуа, Аллах субхана ва тааля ответил ему, пророк салсам сказал, Аллахумма ля таджаль кабри вафанан юбад. Пророк сделал дуа, сказав, о Аллах, не делай мою могилу идолом, которому будут поклоняться. Ибн Аль-Каим сказал, фа аджаба руббуль аламина дуааху ва ахатаху бифалясати джудрани. То есть Аллах, Господь миров, ответил на его дуа и окружил его тремя стенами. Хатта гадда тарджауху бидуаихи фи иззати валь химаяти ва сияни. Фанабию алейхиссалям сара кабруху фи талясти джудран. То есть могила пророка салам была охвачена тремя стенами. Ва кулли джидарин ляйса фи ибаб. И ни в одной из этих стен нету двери. لا يمكن لأحد حتى في زمن الصحابة يعني في زمن المتأخرين منه في عهد الوليد وما قبل لا يمكن أن يدخل ويقف على قبر نفسه. И поэтому никто из подвижников, даже во времена Валида ибн Валида, во времена Валида, то есть когда он был ибн Абдуль-Малика, когда жили последние из подвижников, то есть никто абсолютно не мог зайти именно в то место, где был похоронен пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Ляннаху сара самма джидранун ва кулли джидарин ляйса ляху баб. Потому что в те времена было две стены, и ни у одной из стен не было двери. То есть наглухо закрыто. Сумма бада залик уды аль джидару салис. Потом была построена третья стена. Ва газ аль джидар айдан кабирун муртафину ль фаук. Эта стена тоже высокая. Уды ат алейхи ль кубба. Потом в будущем кто-то из умара или халифа поставил над нем кубба, купол. Фазаль джидару айдан ляйса ля губаб. В третьей стене тоже нету двери. Фаля ястатыу аль ан ахадун ан ядхуля ля кабри ва ан ясаля ля кабру ва ан ятамассаха биль кабр ва ан яра кабра набии саласлам. И никто в наше время не может проникнуть к могиле или же тереться об могилу ва ан яра кабра, или же увидеть могилу пророксусам, даже сам саудийский король. Никто не может. Потому что там наглухо все забито, закрыто. И поэтому, если кто-то думает, что там где люди, которые работают в мечети, они там как-то могут зайти, там убираются, пыль вытирают, туда никто не заходит. Потому что у нас еще поверх этих третьей мечети сейчас еще что из трех стен? Вот эта железная решетка, которую видели из вас те, кто там был в Медине. Видели железная решетка? То есть это получается у тебя уже четвертая стена. Во время Ибн Каима было три стены, а сейчас уже получается четыре стены баракалуфику, считая эту решетку. И люди все равно умудряются тереться об эту решетку. Валя хауля, валя куат илля билля. Была, кто там был, видел? Дальше. Шабаб всегда торопится. У шабаб всегда хамас. А нельзя было перенести? Вот встань, иди и перенеси. Все улыбаются, и никто ничего не делает. Наверное, если бы можно было перенести, перенесли бы. Дальше мы еще не закончили тему могилы пророка салласа. Сумма бада залика. Фаля истату валяна нетхуль. Прочитай. Сумма бада залика уды ассуруль хадид хаза. Хадиди хаза. Потом был построен этот железный забор, который вот сейчас, я говорю, люди видят. Ваза сур хадиси байна ва байна джидари салис аллави закартулям байна унаху метр ва нус. То есть между вот этим железным забором, который сейчас многие из вас видят на фотографиях или где-то, и третьей стеной, то есть самой последней, около полутора метра. Офибадль манатак, ванах метр фибадыга, офибады нах метр ватаманин или метрейн фибадыга. То есть где-то до метра, где-то до почти до двух метров достигает. Ядеку ваяздат. Валякин манмаши фаиннаху ямши байна залика льджидар аль-хадиди, ва залика джидар аль-сальс. Даже тот, кто может зайти за железную решетку, он ходит между железной решеткой и третьей стеной. Факабру наби саллаллаху алейхиссалям амиль муслиму наби васияти алейхиссалям. Поэтому мусульмане поступили с могилы Пророка саллаллаху алейхи в соответствии с его завещанием. Ва убайда тамаман. И она была, его могила удалена абсолютно. Фаля юмкин ан ясли ахадун ля кабр. И никто не может приблизиться к его могиле. Валя юмкин айдан ан юттахи дадали кал кабру маджидан. И невозможно, чтобы эту могилу превратили в место поклонения. ولهذا لما جاء خرافيون في دولة العثمان جعلوا التوسعات التي هي من جهة الشرق جعلوا فيها ممر لكي يمكن أن يزيد أن يريد أن من يريد أن يطوف بالقبر أو أن يصلي في تلك الجهة ذلك الممر الشرقي الذي هو قدر مترين أو نحو ذلك أو يزيد قليلا ذلك الممر الشرقي في عهد دولة السعودية الأولى وما بعده منع من الصلاة فيه. Затем сказал он, когда эти три стены были построены, пришли хурафиюн, мушрики, турки, Османская империя, которые из-за своего ширка стали причиной развала халифата исламского. И они построили с восточной стороны коридор. То есть, смотрите, каким образом. То есть, у вас сейчас получилось, баракаллаху фикум, примерно такое строение. То есть, вот эта вот мечеть... Вот так построили. Договорились? Вот так. Вот представьте мечеть, у мечети вот такого строения. С расширением, да? Да, вот с расширением. Вот представьте, построили вот такой дом. Вот такая мечеть. Можно же такую мечеть построить? Mm-hmm. Вот такая вот мечеть. Mm-hmm. А вот тут могила пророка саллаллаху алейхи вассалям. Mm-hmm. Могила в мечети или нет? А? Нет. Пришли османцы, турки, мушрики и взяли и построили вот такую вот вещь. Взяли вот сюда расширение сделали, вот сюда расширение сделали и вот сюда расширение сделали. Вели мечеть. И они вели они мечеть, они не смогли мечеть, потому что могила закрыта. Баракаллаху фикум, для чего? Чтобы тот, кто захочет таваф сделать, может таваф. И шейх говорит, когда Аллах Субхана ва Тааля лишил этих турков власти, этих турков власти над Меккой и Мединой, и власть перешла саудийскому королю, Дауля Саудия Тель-Уля, как говорит шейх, и до сегодняшнего дня, по милости Аллаха Субхана ва Тааля, это место закрыли. То есть вот это вот место... Вот это место закрыли просто-напросто. Вот сюда ставят забор, вот сюда ставят забор. То есть, и никому не позволяют здесь молиться. Этим самым что сделали саудийцы? Вывели вот эту вот часть из хукма мечети. Это не мечеть, здесь молиться нельзя. Запретили молиться. Это не мечеть. И поэтому даже если кто-то сюда зайдет и захочет сесть, садись, проблем нету. Потому что это не мечеть, а мечети перед тем, как сесть, надо два раката прочитать. Так или так? Для молитвы вот это место закрыли, то есть самым, этим самым это место вывели из хукма, из понимания мечети. Дальше шейх говорит, «Вакану ухриджа мин кауни маджин», то есть вывели его из сущности мечети. «Ляннаху вакана мин аль маджид». Наби салсам фаля я джузу ан ямну ахадан мин ас-салятифи, потому что если бы это было из мечети, пророк салсам, тогда запрещено было бы кому-то молиться в нем. А мы знаем вознаграждение, какое большое за молитву в мечети проксался. Фалямма ману ахадан мина ссаляти фи джаалю лягу хукмуль макбара. И так как запретили кому-либо молиться в этом, сказали, что это место могилы. Фалям яджал лягу хукмуль масджид. И не сдали ему хукм мечети. Фаля юмкину ли ахадин ан юсалля фи. Поэтому кому-то запрещено в нем молиться. Баль юглякуну, вахтасалят, постоянно закрывают во время мечети молитвы, Аммаль вахту саляма, вахту зияров, иннахум яфтахуна лильмурут. А если люди приходят салям пророку саллаллаху алейхи ва саллям дать, открывают не более чем коридор. Фаида табайяна залик, ваналь кабра наби саллаллам лям юттахаз масджидан. Если ты поймешь это, то ты поймешь, то есть то, что мы сказали или описали, как могилу пророку саллаллам, то ты поймешь, что мечеть пророку саллаллам не является, или могила пророку саллаллам не была превращена в мечеть. Ваинна мадахалят гурв, фиттавасуэти фиахди табиина фильмаджид. И то, что комнаты жен пророку саллаллам, они вошли во время расширения в мечеть. Валякин джихатуха шаркия хариджа аниль масджид. Однако восточная сторона не заходила в мечеть. Фасарат кашай алля видахаля фильмаджид валякин хитан. И даже после того, как пошло расширение, то есть внешне оно кажется, что как будто бы эти комнаты зашли, то есть комната Айши как будто бы зашла в мечеть. Однако те стены хитан мутадида, которые закрывают эту мечеть, там нон якун аль кабру фидахаль масджид, эти стены как бы запрещает или же не позволяет считать могилу пророка саллаллаху алейхи ва саллям тем, что она находится в мечети пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Инна марбау джидран, однако сейчас четыре стены вокруг нее, туфассалю байна аль-масджид, которая разделяет между мечетью байна кабри наби саллаллаху алейхи ва саллям яни макан ад-даф. Если все равно кто-то упрется, то есть разделяет между мечетью и тем местом, где похоронен пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Если кто-то упрется из мушриков, потому что в наше время многие из мушриков приводят довод, вот же мечеть, пророк саллаллаху алейхи ва саллям лежит же. Мы говорим, хорошо, давайте сравним те мечети, в которых вы своих мертвых хороните, и те, и мечеть пророк саллаллаху алейхи ва саллям. То есть первое мы сказали, смотри, с нескольких сторон. Первое, стены отделяют могилу пророк саллаллаху алейхи ва саллям от мечети. И не одна, и не две, и не три, а сколько? Четыре стены. Вещь номер два, она не в середине мечети, то есть она как бы приклеилась к мечети, правильно? А восточная сторона открытая. То есть представьте, как кладбище и мечети построили между ней большую стену. Дальше. Если мы посмотрим то, что, те мечети, которые сейчас здесь, допустим, в Каире или где-то в других странах, то положение одно из двух. Либо была могила и сверху построили мечеть, так же. Либо была мечеть и в мечети похоронили мертвого. Теперь зададим вопрос пророку саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям был похоронен в мечети? Нет. Хорошо. Мечеть построили над могилой пророка саллаллаху алейхи ва саллям? Нет. Не получается, так или так? И для самых дурных, извините меня за выражение, для самых бестолковых, у которых голова не ловится, и он уперся, и головой стучит, нет, все равно это в мечети, шейх Аль-Бани сказал следующие слова. Это для самых бестолковых. Шейх Аль-Бани примерно такие слова сказал, что мечеть... Или могила пророка, саллаллаху алейхи вассалям, даже если ее и считать, что она в мечети, то запрет молиться в той мечети, в которой есть могила, у нас почему саддударья, так или не так? Чтобы это не привело к ширку, так или не так? Саддударья. И поэтому ученые говорят, что у нас харам бывает двух видов. Харам запретный бывает видов. Махуррима ли навси его, махуррима ли гайри. То, что является само по себе запретным, и то, что является запретным из-за чего? Из-за того, что оно приводит к запретному. Допустим, баракалуфикум, примеры я вам приведу. Запретным является прелюбодеяние само по себе. Это называется мухаррам ли навси. А допустим, оставаться чужому мужчине и чужой женщине, это мухаррам ли гайрихи, запретный за другого. Почему? Потому что это может привести к чему? К зина. И ученые сказали такое правило, исходя из контекста в Коране и Сунне. Махуррима ли гайрихи, яджузу лиль хаджа, у лиль маслахати раджиха. То, что запрещено из-за другого, дозволено для масляха раджиха, то есть это, если в этом действительно есть польза. Как, допустим, нам запрещено женщине выезжать одной без махрама, так или не так? Это мухаррам ли навсихи или мухаррам ли гайрихи? Мухаррам ли гайрихи запрещено из-за того, что с женщиной что-то может случиться, и никто ее не защитит и так далее. Ученые говорят, что если есть у тебя масляха тун раджиха, то и можно выезжать. Почему? Потому что это мухаррам ли гайри. Как, допустим, женщина в Билядуль куфр, и ей надо сделать хиджру. Она не будет ждать, пока ее брат или дядя проводят Билядуль-Хиджр. Нет, она хиджру одна выходит. Потому что в хиджре есть масляхату раджи, а это хифзуддин, то есть охранить свою религию. Понятно, да? И поэтому ученые сказали, что ма хуррима ли гайрихи яджузу ли масляхати раджи. И говорят, что могила в мечети хуррима ли гайри. И если даже мы будем считать, что могила пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, находится в мечети, то это хуррима ли гайри, но мы, говорит, это позволяем именно в его мечети молитву. Почему? Потому что там есть масляхату раджи. А это какая? Если мы не будем там молиться, мы упустим то вознаграждение, о котором рассказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. То вознаграждение, которое обещал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, за молитву в его мечети. Кто-то, если скажет, ну давай тогда мы это будем использовать в других мечетях, мы говорим, в других мечетях, кто тебе такое вознаграждение в твоей мечети обещал? Это было только дозволено где? В мечети пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И поэтому ученые сказали, что молитва пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в мечети пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, даже если считать, что могила его там, это подобно молитве, у которой есть причина в те времена, когда запрещено молиться. Допустим, между фаджром и выходом солнца, и асром, и заходом солнца. То есть в эти моменты запретил. Но когда есть у тебя молитва «Завату лясбаб», то есть причина чему-то есть, как, допустим, ты не прочитал два раката зухра, если ты не прочитаешь, упустишь вознаграждение, тебе дозволено в это время совершать молитву два раката после асра, то есть те два раката, которые упустил ты во время зухра, из-за масляхати раджиха баракулуфикум. Тот, кто хочет подробно вернуться к этому, то есть разбор, пускай вернется в книгу Тахзиру Лисаджид шейха Альбани, 134 страница. Ну, мы как сказали, это для самых бестолковых. А, думаю, все согласны, что могила пророка саллаллаху алейхи не получается, что она в мечети. Саллаллаху алейхи салям. Если кто-то скажет, почему бы, допустим, не избавиться от этой мечети, почему власти что-то не сделают и так далее и тому подобное. Если будет возможность, иншалла, сделают. Проблема в том, что видите, что Макка, хоть она и находится в Саудии лето, оно все равно какое-то общее достоинство. И самый простой пример, если у кого-то братья есть знакомые в Саудии учатся, они вам расскажут об этом. Был какой-то, во время Османской империи, какой-то маленький домик стоял недалеко от Масджид-уль-Харам. Избушка на курьих ножках, которая вообще никому не нужна была. Просто так и турки гордились, что это от нас, от османцев осталось. И саудийцы во время расширения снесли его. И там столько шуму было, субханаллах. Такие политические разборки были. И даже сейчас саудийцы, то есть если кто-то видел фотографию Масджид-уль-Харам, когда видите, вот площадь, когда площадь кончается, есть возвышения, такие как бы куполы, куполы, куполы стоят. Вот эти куполы турки построили. И саудийцы сейчас хотят снести эти куполы, чтобы расширить территорию для тавафа. И они не позволяют. То есть уперлись, сказали, нет, это наше достоинство и так далее. Потому что они у Алиязуля постоянно связывают сердце и сердца с чем, с какими-то предметами. И говорят, это тут святое, это наше и так далее и тому подобное. А представьте, если захотят мечеть могилу пророка саллаллаху алейхи ва саллям выделить, там вообще, может быть, до войны перейдет. Иншалла, если будет возможность, они это сделают и не упустят зазволение Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. У нас ученые говорят, что харам бывает двух видов. Махуррима ли нафси ва махуррима ли гайри. То, что запрещено само по себе, и то, что запрещено из-за другого. Мы говорим вино. Вино запрещено из-за другого или же само по себе? Само по себе. И пример привели то, что запрещено из-за другого, как, допустим, женщине выезжать одной. И ученые говорят, «Махуррима ли нафси ля яджузу ля лиддарура». То, что запрещено само по себе, оно запрещено в любом случае, только если есть дарура, то есть нужда сильная, как что? Как, допустим, человек при смерти. Если человек при смерти, и свинина, и вино перед ним, ему можно столько выпить или столько съесть, чтобы сохранить свою жизнь. А махуррима ли гайрихи яджузу лиль хаджа у аль масляхати раджиха. А махуррима ли гайри, а то, что запрещено из-за другого, оно дозволено лиль хаджа из-за нужды у аль масляхати раджиха, если в этом действительная польза есть. Не просто, что ты 50 на 50 думаешь, может, будет польза, нет, не будет. Нет, когда ты То есть больше вариантов у тебя 70, 30 и так далее и тому подобное, что в этом будет польза. Понятно, да? Азаму миндалик мимма дальше. Азаму миндалик мимма ядуллю аляхзи сахабати ват табиина ва манбадахум би васити наби салсам хази ва саддит туруки аль мусляти ля ширки бихи алейсалям. И самое великое, что указывает то, что сподвижники, ради Аллаху, и табиины, и те, кто были после них, взяли или прислушались к завещанию пророка саллаллаху и закрыли пути, приводящие к ширку. То есть, как они закрыли, они не взяли могилу пророка саллаллаху, не превратили ее в место поклонения. Ванным ахазу мин раудати шарифа, ахазу мин раудати льдатихи, раудату мин рияль джанна, камакали алейсу ассаляма вайна байти, ва минбари раудату мин рияль джанна. И то, что они оставили могилу пророка саллаллаху и взяли то великое место, о котором пророк саллаллаху, оно называется Рауда, о котором пророк саллаллаху сказал, что то место, которое между моим домом, между моим имбаром, Рауда мин рияль джанна, то есть сад из садов рая. Ахазу минха кадра саляфти амтар, взяли оттуда 3 метра, лика якуму джидару стане. То есть смотрите, это место баракулуфикум до того мубарак благословенное, то есть пророк саллаллаху описал место, чем тем, что он место из рая, то есть кому не хочется в раю постоять. И вот это дом Айши. Вот это дом Айши был. Вот это мимбар проксался. Вот это, допустим, все место называлось Рауда. И тот, кто вот здесь стоит, как будто бы в раю стоит. И сахабы, несмотря на это, 3 метра отсюда отрезали, чтобы закрыть что. То есть видите как? Им намного было важнее, что вот это такую... То есть такое достоинство, как это, вырвать из этого достоинства, но чтобы закрыть что? Пути к ширку. И это Барабулуфик Минфитх из Сахаба указывает на понимание сподвижников и тех, кто был после них. Лика якум аль-джидару ссани, сумма якум аль-джидару ссали, сумма якум суру аль-хадиди, вактар мин салястамтар. То есть все эти стены Барабулуфикум, то есть вторая, третья и четвертая стена, все это как бы отрезало 3 метра от этого места, то есть от Рауда мин рияль джан. Хаза мин азами татбиб. Это является самым великим лечением. Вагу аннахум ахазу мин рауда. То, что они отрезали баракалу фикум рауда. Ва аджазу ан яхузу мин аль масджид ли ажди ан юхма аль кавр. И дозволили, то есть отрезать какую-то часть мечети только для того, чтобы сохранить могилу пророка саллаллаху алейхи ва саллям, ан ютах за масджид, чтобы ее не превратили мечеть. Как в наше время человек заболел какой-то, у него гангрена, не дай Аллах. И кто-то ему отрезает ногу. То есть нога же нуждается же, на ней ходит, и без ноги же тяжело. А зато ему ногу отрезали, и он живой остался. А если бы ногу не отрезали, он бы умер. Вазаля шаккамин авамиль фикх. И нету сомнения то, что это является великим фикхом. То есть понимание фима фааля далик, фима фааля далик. То есть в том, кто это сделал. Мин рахматилляхи азза ваджалля фи хазиль умма. Также из милости Аллаха субхана ва тааля к этой общине, ва мин иджабати даавати наби саллаллаху алейхи ва саллям, из-за того, что Аллах субхана ва тааля ответил призыву пророку саллаллаху алейхи ва саллям, фима саяти баада хазаль баб, как это придет после этого раздела, слава пророку саллаллаху алейхи ва саллям, Аллаху маля таджу кабри ватанан юабад. О Аллах, не делай мою могилу или не превращай мою могилу в идол, которому будут поклоняться. Идан каулю алейхи ва саллям, отсюда следует, что слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям, Лянатуллахи аль-Ягуди ван Насара иттахазу кубура амбия их масаджида. Да проклянет или допадет проклятие на иудеев и христиан, которые превратили могилы их пророка в мечети или места поклонения. Юхаззару ма санау. Юхаззару ма санау. Фаиннаху алейхиссалам лям юттахаз кабраху масджидан. То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям предостерегал от того, что делали иудеи и христиане, и поэтому могила пророка, саллаллаху алейхи вассалям, не была превращена в место поклонения. Вальйом мауджуд кад якуну суратуху инда гайри мутаамиль, ва гайри факих суратуху суратуль кабр фидахль масджид. И сегодня некоторые люди, которые, то есть, не задумываются над тем, то есть, каково положение или как построена мечеть, и где находится могила пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в этой мечети, или же она вообще мечеть или не мечеть, у того человека, который не понимает, он будет считать, что могила находится в мечети. А на самом деле мечеть, могила Пророка сам далеко не находится в мечети. Леуджуди джудран аль мухталиф аль лати туфасулю байн аль маджид ва байн аль кабр. Так как есть у нас несколько слоев стен, которые отделяют мечеть от могилы Пророка. Леуалианна джигату шарки и мин гуляйс от мин аль маджид. И потому что с восточной стороны нету мечети. То есть с восточной стороны могилы Пророка нет мечети. Вахаза лямма джигат таусиату ля ахира кама мубтадауха мин джигати шималь. И когда, то есть последние расширения были начали с северной стороны бада нихайя тиль худжра, бикафирин хатталя такудра хиджра тафивас тиль худжр маджид. То есть с восточной стороны не расширяли, расширили со всех сторон, то есть с севера и так далее, для того, чтобы не вводить худжру, то есть эту комнату в середину мечети. Минджиати аннавикуну ханак фамма таусиат, минджиати шарк, сумма рауда, сумма минджиати лхар фатакуну, васатуль маджид фаякуну, миниттихази кабрихи маджидан лейсалям. То есть они этого не сделали, с восточной стороны не пристраивали, а построили с других сторон, с юга, с запада, с севера. И не строили, не делали пристройки с востока, для того, чтобы не ввести про могилу Пророка саллаллаху алейхи ва саллям в мечеть. Валь максуд мин хуна хазаль баян мухим, аллази янбаги ан таъияху джиддан, анна кабра набия саллаллаху алейхи ва саллям маттухиза масджида. И то, на что хочется указать, это очень важный момент, который ты должен хорошо понять, то, что могила Пророка саллаллаху алейхи ва саллям не была превращена в место поклонения. Валякин васийяту алейхи саллаллаху алейхи ва саллям мин тахвири кад иттухиза, قد اتخذ بها في مسجده وفي قبره. И сподвижники или те, кто были после них, прислушались к завещанию пророка саллаллаху алейхи вассалям и не превратили его могилу в мечеть. ولكن خلفت الأمة في قبور الصالحين. Однако, что касается его общины, то они не прислушались к этому завещанию и превратили могилы праведников من هذه الأمة из этой общины فاتخذوا القبور بعد آل البيت, превратили могилы некоторых людей из семьи пророка масаджид в мечеть, места поклонения. Ваддамуха каматурдаму ляусан. И возвеличили ее таким образом, как возвеличиваются идолы. И даже, как я вам говорил, баракулуфикум, в Иране шииты построили мечеть над чем? Над какой могилой? Над могилой Абулюлю аль-Маджуси. Над могилой Абулюлю Маджуси, то есть того человека, который убил Умар ибн аль-Хаттаба, огнепоклонник. Они построили над его могилой мечеть и приходят, и возвеличили эту мечеть, и приходят и поклоняются этой мечети. Фанасуллаха аляфу аляфия. Хайиб. Каля вали муслим анджундуб ибн Абдилля каля самяту набия салсам кабля ан ямута би хамсин ва ауа якуль и не абрау ля Аллахи ан якуна ли минкум халилюн фа инна Аллаха гад иттахаза не халиля كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمة خليلا فاتخذت أبا بكر خليلا. Джундуб ибн Абдулла рассказывал о том, что он слышал пророка саллаллаху алейхи вассалям, что он говорил за пять дней до своей смерти: я причист перед Аллахом в том, чтобы брать кого-то из вас халилем. И мы говорили, что халиль — это верхняя степень любви, и Аллах сделал меня халилем так же, как он сделал своим халилем Ибрахима. И если бы мне пришлось выбирать халиля из моей общины, то я выбрал бы Абу Бакр, сказал пророк, саллаллаху алейхиссалям. И поистине те, которые были до вас, превращали могилы своих пророков в места поклонения, но вы не превращаете могилы в места поклонения, ибо я запрещаю вам это. Сабабу далик, то есть причина этому, анналь хулля и азаму дараджатль махабба. То, что хулля, то есть, как я сказал, является самой верхней проявлении любви. И аллати татахаллалю руху, ва татахаллалю кальб, ва шагафу ссадр, бихайсу ля якуну фамма макану ли гайри залик аль-халиль. То есть, почему хулля названа хулля? Взятое слово арабского ятахалляль. Ятахалляль — это как бы просачивается. Когда про воду говорят, она просачивается в землю, говорят ятахалляль. Или же когда какая-то вещь растворяется в какой-то жидкости, говорят ятахалляль. И шейх поэтому говорит, то есть почему пророк саллаллаху алейхи вассалям не брал никого себе халилем? Потому что хулля, и это степень любви, это такая степень любви, когда она просачивается в душу, просачивается в сердце, наполняет грудь. и поэтому не оставляет для кого-то, то есть место, для кого-то другого места. Валихаза Наби Саусам ляйса лягу мин асхаби халиль. Поэтому пророк Саусалям, то есть никого из своих сподвижников не считал халилем. Почему? Потому что его сердце было переполнено любовью к Всевышнему Аллаху Субхану Таля. Халя валяу кунтум иттахизан мин умматин халиля лят тахазту Абу Бакра халиля. И даже если бы я брал кого-нибудь халилем, сказал пророк Саусалям, то я сделал бы своим халилем или выбрал бы своим халилем Абу Бакра. То есть отсюда мы видим Гуаваджу Шахид, то есть то, на что хочется указать, Минхазар Хадис Хаулю Бада Далик. То есть мы видим, что пророк Саусам больше всех любил Абу Бакр. И Ваджу Шахид, то, на что хочется указать, что и говорит в этом хадисе, это слова, которые пророк Саусам сказал после этих слов. Аля вайна манкана хабля гумкану яттахизура хамбукубура амбияхи масаджидан. Поистине те, которые были после вас, которые были до вас, превращали могилы своих пророков в места поклонения. Аля фатлята тахизуль кубур аль масаджида фаинни анхаку мандалик. А вы не превращайте могилы в мечети, я вам это запрещаю. Файза айдан джафир ривайте нухра. Айдан кану яттахизура кубур амбияхи массалихин аль масаджида. В другом ривайте пришло, в другой версии слова, они превращали в мечети своих пророков и своих праведников, в могилы своих пророков и своих праведников в мечети. Вагаза гуалляви вака фильхазиль умма. И это то, что случилось с этой общиной. Вагаза уасиля тун мин васали ширк. Это является тем, что приводит к ширку. Одна из причин ширка. Вамунасабату лильбапа вагира мин анна тахрима тихазль кубур аль-амбияй вальмассалихина масаджидан. Манна укад якуну л'абиду ля ябуду илля Аллах аннага василя тун мин васали ширк аль-вагир. Соответствие, то есть этого хадиса, этому разделу явное. А это то, что запрет превращать могилы пророков и праведников в мечети, несмотря на то, что даже может быть тот человек, который молится в этом месте, считает или поклоняется одному Всевышнему Аллаху Субхану Таля, однако это является причиной тому или является тем, что приводит к ширку. Вальвасаль туфды иля мабадаха, потому что любая причина ведет за собой следствие. وقد تكرر في القواعد الشرعية وأجمع عليه المحققون أن السد الذراعي موصل للشرك وإلى المحرمات واجبة. И единогласное мнение, то есть или является правилом шариата, и единогласны в этом ученые, то что пути, приводящие к ширку и к куфру или к запретному, единогласны, что закрывать эти пути является обязательным. Поистине то, что приводит к, или тот путь, который ведет к запретному, обязательно его надо закрыть. Так как шариат пришел для того, чтобы закрыть пути, которые ведут к запретному, и тех причин, остановление тех причин, которые ведут к этим запретному. Поэтому является обязательным закрыть все двери из двери ширка. И также одним из этих путей, то есть, который обязательно надо закрыть, это превращение могил пророков и праведников в мечети. Брат тут спрашивает та историю, в которой говорится, что во время какого-то халифа были в Медине два христианина, которые делали подкоп под могилу пророка Саласа. Однако халиф однажды увидел сон и после этого нашел и убил этих христиан. Потом он окружил могилу каким-то металлом. Эту историю часто рассказывают хатыбы. За вопроса не написано. Брат хочет, чтобы я рассказал, или хочет спросить достоверность. Я не знаю эту историю, то есть достоверность этой истории. Поэтому у хатыбов надо спросить, которые рассказывают эту историю, откуда они взялись, с какого источника, и потом проверить достоверность этой истории. А достоверность. Самое главное, как мы говорим, самое главное, кто бы что ни рассказывал, баракулуфикум, обязан приводить у нас обязательно цепочку передатчиков, даже в таких историях. Да, история красивая, хорошая, интересная. Но у нас, баракулуфикум, сейчас есть такая проблема. Вот у нас люди, как я же говорил, люди сейчас у нас воспитанные чем? Телевидением. И привыкли, что все на историях, на сказках, на фильмах, на сценках театральных и так далее и тому подобное. И поэтому баракулуфикум сейчас, например, появились какие-то братья, которые день и ночь занимаются рассказами, истории рассказывают. Только и делают весь их дават, посвящен рассказам. Этих людей называют кассасын. И салифы очень сильно порицали этих людей. То есть рассказчики. Это не является манхаджем салифов, что? заниматься рассказами. Кто-то из братьев оправдывает таких братьев, говоря, что ну подожди, брат, ну вот альхамдулля, сейчас есть много братьев, которые рассказывают про акиду, есть другие братья, которые рассказывают, допустим, про тафсир, есть третий, рассказывают хадис, но этот брат как бы хотел вот заполнить их дават и добавить туда историю, допустим, истории рассказывать. Баракалу фикум, если недостаток в тех братьях есть, пускай те братья сами свои недостатки исправляют. А ты не будь свечкой, которая горит, освещая людям, и сам сгорает. И поэтому самое главное понять, что баракалу фикум хассасин, или кисас, истории всякие, рассказ всяких историй, это далеко не из манхаджи салифов. И салифы очень сильно порицали, и достаточно истории, которая случилась с Суфьяном ибн Уйяйна, или Суфьяном Таури, не помню, когда он зашел в мечеть, и в этой мечети был один из рассказчиков, который рассказывал историю, как в наше время рассказывают истории всякие и так далее. И что он сделал? Он подошел к этому рассказчику и сел к нему спиной. И людям повернулся, то есть мечети, полная мечеть людей, повернулся к ним лицом. И поднял руку и начал из-под мышек волосы вырывать. И люди в шоке, то есть представьте в наше время кто-нибудь так сделает. Смотрят на него, то есть большой такой алим, ученый, которого все в мире знают. И говорят, шейх, ты что делаешь? Он говорит, то, что я делаю, сунна, а то, что вы делаете, беда. То есть то, что вы собрались вокруг этого рассказчика. И поэтому, что я хочу сказать, и многие братья любят таких рассказчиков, прислушиваются к ним, и день и ночь слушают таких рассказчиков. Это неправильно, баракалу фикум. Ляйса азамин манхаджи салиф. Нет проблем в том, чтобы человек иногда, призывая Кур'ану и Сунни, обучая людей акиде, тафсиру, хадису, фикху, иногда нет-нет приводил какой-то рассказ, как ибра, урок, обучение и так далее. В этом проблем нет. Ля хараджа фи залик. Однако делать баракалу фикум дава или метод даавата через рассказы всякие, рассказ всяких историй и так далее, это является неправильным, баракалу фикум, и салифы так не делали. Аллаху мустаан, баракалу фикум. Поэтому смотрите, как мы говорили, всегда смотрите, каля Аллаху, каля Расулю, каля Сахаба. Были ли кто-нибудь из подвижников, кто день и ночь сидел, рассказывал истории, даже если эти истории из Кур'ана, который бы день и ночь сидел, рассказывал всякие истории. А потом, баракалу фикум, о, если бы эти братья, которые рассказывают сейчас истории, ограничивались бы только Кур'аном, рассказывая ту или иную историю из истории Кур'ана. А проблема в том, что эти братья находят книги, в которых есть, как они называются, «Кисасуль Амбия», истории из Кур'ана. И, допустим, там же не только аяты из Кур'ана приведены, там же всякие тафсиры, всякие толкования и так далее. А этим братьям, баракалу фикум, неважно, достоверна эта история или недостоверна, и начинают все подряд рассказывать, доверяя тому шейху, который занимается рассказами этих историй. То есть находят кассеты или книги и начинают переводить и рассказывать. А потом мы говорим, хорошо, если даже у тебя есть такое доверие. Этот шейх известен тем, что он мухаддис, то, что он разбирается в том, что передает, то, что он знает, когда он что-то рассказывает, что это достоверно. Или же он обязался в начале своих уроков, что я ничего не буду рассказывать, кроме достоверного. Поэтому надо быть осторожным, баракалу фикум, в этом вопросе и подходить к вопросу, то есть правильно. Тому, кто занимается этими рассказами, и тем, кто слушает день и ночь эти рассказы, баракалу фикум. Будь эти рассказы, то есть о тех общинах, которые были до нас, будь это рассказы истории сподвижников, точно так же вышла книга «История сподвижников», но баракалу фикум мало к тому, ее очень любят. Так на территории России картинки из истории жизни сподвижников есть же? Ее прямо взахлеб книги читают эту, но она действительно интересная, но проблема, что в ней очень много недостоверных сообщений. Поэтому надо проверить сначала, достоверно ли это сообщение или нет. И точно так же те истории, которые были после сподвижников, и точно так же те сообщения, которые были во время табиинов, таби-табиинов, те истории, которые случились с четырьмя имамами. Насчет четырех имамов, как говорится, хадис валя харадж, субханаллах, столько лжи налгали. Те люди, которые слепо следуют тому или иному имаму, из имама Бога сделали валия зубиля, описывая его такими качествами. Как одни, допустим, одна из историй передается ложных про имама Абу Ханифу, то, что он никогда фаджр тахарат не делал. Почему? Потому что он делал его с тахаратом Айша. То есть и в этом указании, что он всю молился и так далее. Мы говорим, даже если бы Абу Ханифа так делал, под халифа хадин наби, даже если бы он так делал, он сделал противоречие хадию, то есть тому, на чем был проксалсом. Проксалсом сказал, фаинни усалли ваанам, я сплю и молюсь, так или не так. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, никогда так не делал. чтобы что постоянно никогда не читал, то есть молитву, чтобы так, ну, то есть неизвестно ни от Пророка и ни от одного из подвижников, что кто-то из них молился молитву Фаджр постоянно с тем омовением, которое он делал на молитву Иша. Это если бы так делал имам Абу Ханифа, рахимаху Аллах, а факт, что он этого не делал, эти сообщения не просто недостоверны, являются ложными в отношении имама Абу Ханифа, радаллаху. Не говоря уже про те хадисы, которые рассказывают про имамов, что, говорит, почему, говорит, у имама Абу Ханифа с имамом Шафии разногласие было вопроса выхода крови из тела человека. И рассказывают историю, что однажды они оба пришли, имам Шафии, имам Абу Ханифа, в гости к пророку, саллаллаху алейхи вассалям. И ночью они когда сидели, Аллах, я вам клянусь, здесь мне ребята ханафиты рассказывали эту историю. И когда они ночью, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, стал делать кияму ляйль, у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что-то вроде прыщика было. И он взял и выдавил этот прыщик. И у него пошла кровь. И говорит, и имам Абу Ханифа, говорит, спал, заснул в это время, потому что устал. А имам Шафии увидел, что пророк Саусам продолжал молиться и написал эту историю. Не ханафиты, шафииты мне это рассказывают. И поэтому, говорит, более правильным мнением является, что кровь не упортит омовение. Валя хауля, валя куат, илля билля. И подобных историй очень много. Те хадисы, которые приводят, что пророк Саусам, маляйка говорили про имама Абу Ханифы, что появится сираджу уммати Абу Ханифа, пророк саллаллаху алейхи вассалям, как будто бы так сказал, что свеча для моей общины или свет моей общины, имам Абу Ханифа и так далее и тому подобное. Поэтому, то есть, баракаллаху фикум, если Аллах субхана ва тааля кому-то из вас, также я надеюсь, что мои слова дойдут до того брата, или до тех братьев, о ком я говорю, до них дойдут. Если Аллах субхана ва тааля проявил вам милость, и вы знаете арабский язык и понимаете, то есть, мусталяхату шараия, то есть шариатскую терминологию, лучше бы для вас было, если бы взялись хотя бы как минимум книгу Риад Салихин, шейх Утаймин же сделал шар, лучше бы этот брат взял бы и переводил бы такие книги, как Риаду Салихин. То есть несложно, если он говорит, для меня сложно, там фейх Хакида. Я не знаю, но есть же такие несложные, то есть шар хадис, хадис шар Харбаин Науви, хадис шар Баракулуфикум Риад Салихин и подобных книг, лучше бы он этим занимался. И потом тоже очень порицаемым действием считается то, что в наше время некоторые братья делают что-то вроде театрального преподнесения той или иной книги. Азаляйся минман хаджи салиф. Салиф никогда этого не делали. А делается это каким образом? Кто-то из братьев берет книгу, два брата сидят, и один, оба перед микрофоном, и один начинает название книги читать. То есть глава о недопустимости поклонения Аллаху и у могил праведного человека, не говоря уже о поклонении самому праведному. И рядом брат сидит и говорит, и в сахихе Бухари у муслима приводится хадис Айша о том, что у мусалима рассказал пророк саллаллаху салям и так далее, меняются ролями и так далее. Азаляйся минман хаджи салиф. Валяйся минман хаджи улямайна. Никто из уляма так не делал. Никогда мы не слышали, чтобы Ибн Баз, Усаймин собрались и где-то микрофон подобные звуковые книги записывали. Так это не делается, братья баракулуфикум. Поэтому нет сомнения в том, что намерение этих братьев благое. Нет сомнений, что они ничего, кроме добра, не хотели, инша Аллах. Однако вопрос, делали ли так салифы? Кто-то скажет, но во время салифов не было микрофонов. Хорошо, во время наших уляма. Слышали вы, что кто-нибудь из уляма и туллябуль-илм нечто подобное делали? Никогда ничего подобного не делали, баракаллаху фикум. Однако дается урок таким образом. Сидит преподаватель, шейх, талибуль-илм, алим, муалим, и рассказывает тот, ту или иную книгу, то есть рассказывает те или иные хадисы, читает тафсир того или иного аята, читает шарх на те или иные хадисы, баракаллаху фикум, или же дома подготовившись, прочитав, допустим, тафсир на те или иные аяты или шарх на те или иные хадисы, приходит и рассказывает о них людям, баракаллаху фикум. В этом проблем нет. А те пути, которые сейчас избирают, то есть делает даават, тоже мода пошла на саллаху алейхи вассалям, видеоклипы снимать исламские. Кто-нибудь видели? Даже тот же брат Гадагулла, пусть Аллах поставит его на прямой путь, брат Мишари Рашид. Был щитцом Курана, и все его любили, и все уважали. А сейчас посмотрите, какие он клипы снимает. Нету никакой разницы между европейскими и его клипами. Единственное, в его клипах раздетых женщин нету. А так разницы нет. То есть тот же европейский клип, но он там поет песню Таля Аль-Бадру, Алейна и так далее и тому подобное. Баракулуфикум. Фанасаллаха ляфа ляфа. Ляйса газа мин манхаджир расуль. Это не путь пророка и не путь сподвижников. И пускай никого из вас эмоции не берут. Говорит, ну как так, в этом столько добра и так далее и тому подобное. Братья, добро только в то, в чем пришел. Только в том, что пришло в Коране и в Сунне пророка Саусам и в понимании салифов. А во всем остальном, каким вы в этом добро вы не видели, нету никакого добра. Фанасаллаха ляфа валяфи. Поэтому будьте осторожны, будьте осторожны, будьте осторожны. Дальше. Валихазалят шеху салят, да? Здесь, да, останется? Валихазалят шеху салят фимаджинен буни аль-кабр. И поэтому, исходя из этого, является недостоверной, недействительная молитва того, кто молится в мечети, которая построена на могиле. Вальмаджит лази юбна алейхи кабр фаинна гулята шеху саляту фи. И мечеть, которая построена на могиле, молитва в ней является недействительной. Лянна далика мунафи или наги наби саласам. Потому что пророк саласлям запретил молиться в подобной мечети. Фаннаби алейхи саласлям нага вагум фаалю. Пророк саласлям запретил, а они все равно сделали. Ваннага таваджуха нильбукати ас-салят или аль-букати. Ваннаги таваджу или аль-букати ас-салят и фабатулят ас-салят. Так, да, вот. И запрещено, то есть, поворачиваться к какому-то месту своей молитвы. И молитва того человека, который повернулся, то есть, в сторону могилы с молитвой, его молитва является недействительной. Лази юсалли фил маджид укима аль-кабр салату батли. Поэтому тот человек, который молится в мечети, который построен на могиле, его молитва является недействительной. Ля тасиху ли каули алейхиссалям. Не является она недействительной из-за слов пророка салям. Аля фалята тахизуль кубура масаджида. И не берите могилы пророков. И не берите могилы, не превращайте могилы в мечети поклонения. Я не бильбина алейхиссалату вассалям хауляха. То есть строением вокруг нее или же молитвы рядом с ними. Фаинни анхаку мандальк. Я вам запрещаю. Извиняюсь, я последнее забыл сказать о том, о чем я сейчас говорил, это услугу дао, виды даавата. Если кто-то из вас что-то хочет делать, какой-то вид дава, проблем нету, что он делает дао. Однако перед тем, как что-то делать, спросите у знающих людей, можно таким образом, тем или иным образом делать дао или нет. Спросите у знающих людей, можно тем или иным образом делать дао или нет, баракулуфикум. И если вам ученые дадут добро, как минимум у тебя будет оправдание. Ты скажешь мне, вот тот ученый сказал, дозволил ли этот ученый. Дозволил. Факт, что ты это не от себя делаешь. Каля факат нага ангу фи ахри хаятихи, тумма иннаху ляна, вагуа фи сияк манфаляху, вассаляту индага мин залик, валям ябни масджидан, валям юбна масджид, вагуа мана каулихи, каулиха хушиян юттахаза масджидан. То есть... И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, запретил подобное в конце своей жизни. И даже проклял тех, которые делают это. О чем свидетельствует вышеприведенный хадис. То есть, ваху ляна, ваху фисияк. То есть, как мы это видим из хадисов, того, кто это делает. И также к запретным действиям относится и совершение молитвы у могил. Даже если... это мечеть или место поклонения не было возведено. То есть просто могила есть, но там мечети нету. В этом и заключается смысл слов Айши о том, что существовала опасность того, что его могилу превратят в мечеть, или же что он боялся, что его могилу превратят в мечеть. Я не ас-саляту индаль кубур, то есть молитва у могил. Ас-саляту индаль кубур, молитва около могил, ля таджуз, является запретна. Саун салля иляйха, усалля индага. Будь то молитва в сторону могилы или же рядом с могилой. Раджаль баракам, в надежде на баракат, далик аль-макан, то есть в надежде, что человек приобретет баракат того места, а улям ярджу барака, или же он не надеется на это, далик аль-макан, то есть что он возьмет баракат с этого места. Ва иннама салля салята нафиля гайра салятуль джаназати. Индаха, потому что молитва нафиля отличается от молитвы джаназа. В молитве джаназа нет у нас чего? Суджуда. И поэтому молитва джаназа разрешается на могилах. Молитва джаназа это единственная молитва, которая дозволяется на могилах. Хули гази ля иджу саван кана тамма бина аль кабри ка мажжита ва кана аль кабра на у кабрайни фи гайри бина и алейха фа инна салату ля таджу. То есть любая молитва запрещена, будь там строение над этой могилой, как мечеть, или же просто могила и две могилы без строения. Поистине молитва там является запретной. Валихаза джаа фи сахиха на наби алейхи саляту вассалям каль. И поэтому пришло в достоверном сборнике о том, что пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: иджалю мин салятикум фи буютикум валя таджалю кубуран. Сделайте часть какой-то молитвы или оставьте какую-то часть своих молитв для своих домов. То есть молитесь в домах, Валята джалю кубура, не превращайте свои дома в могилы. Почему не превращаете свои дома в могилы? Потому что барак луфикум, тот человек, который превращает свои дома в могилы, то есть это тот, который не молится, потому что на могилах молиться запрещено. Вафиль Бухари айдан муаллак мин калями Умар аннагура анас юсалля индаль кабр. Также пришло в Бухари хадис муаллак со слов Умара о том, что однажды он увидел Анаса молиться недалеко от могилы. Факали аль-кабр аль-кабра, то есть Анас рады Аллаху не заметил этой могилы. И Умар сказал: могила, могила, я не эхзар аль-кабр, эхзар аль-кабр, берегись могилы, берегись могилы. Вагаза ядуля аль-анна салята индаль кубур ля и таджус. И это указывает на то, что молитва около могил является запретной. Ленного Василия тун мин васали шир, так как это приводит к ширку. Ва'азаму изакана самма буньян, и еще хуже, если там есть строение. Ваттух из аля махауля аль-кабр мин аль-абия тимаджит, или же построено вокруг могилы мечень для молитвы или салати, ва-дуа и валькара, для молитвы, для дуа или для чтения Курана, ва-нахудальки и тому подобное. Как мы это видим здесь? Насаллаху аля фаляфи. Огромное количество мечетей, в них есть могилы. И люди очень халатно относятся, баракаллаху фикум, к этому. То есть не обращают внимания. И как часто, заходя в ту или иную мечеть, то есть я сам свидетель, там спрашиваешь у людей, то есть смотришь мечеть старинная какая-то, сомнения появляются. Спрашиваешь, там есть могила или нет. И слышишь, братья египтяне говорят: да, но она в стороне, или она сзади, она сбоку и так далее. Насаллаху аля фаляфи. То есть братья не знают, мусульмане, что это является запретным. Валя хауля, валя кувата илля билля. И шайтан тоже как приукрашивает то, что эти мечети, на эти мечети выделяется имущество, эти мечети внимание уделяет, строят по-новому и так далее, и так подобное. Видите, потому что все это считается историческими памятниками. Так шайтан приукрашивает людям. Валя хауля, валя кувата илля билля. То есть так и понимается, или в этом содержится понимание слов, то что они боялись, и она боялась, или сподвижники боялись, что его могилу превратят в мечеть, или же сам пророк сам боялся, что его могилу превратят в мечеть. Потому что сподвижники никогда не строили вокруг его могилы мечети. Вакуллю маудин хусидату саляту фиги факатиттухи за масджида. Любое место, где человек начинает молиться, это место он превращает в мечеть. Балькуллю маудан юсалли фиги юсама маджина. Любое место, где бы не совершал человек молитву, она называется мечетью. Кама каля набию салсам, как салпрок салсам, джуилят лиль маджид арду маджидан ватагура. Для меня превращена или сделана для меня земля местом поклонения. То есть я могу в любом месте поклоняться ватагура и чистым. Вали Ахмад бисана динджайдин ад ибни Масудин марфон. Также имам Ахмад привел с хорошим иснадом от Ибн Масуда, от пророка, саллаллаху алейхиссалям, «Инна мин шарарин наси ман тудрикухум ус-саату ва хум ахья». Поистине наихудшими из людей являются те, кого застанет судный час живым, или последний час живым. «Валлавина иттахзу кубура масаджида». И те, которые превращают могилы в места поклонения. «Яани аннаху мин шарарин нас». То есть это самые наихудшие люди. Аллазина яттахизуна аль-кубура да масаджид, кубура аль-масаджида, аль-кубура масаджида мин шарарин нас. То есть те люди, которые превращают могилы в места поклонения, являются наихудшими из людьми. Вазалика лянна тихаза аль-кубур масаджида кама закарна василятун мин васайли ширки билляхи джалля ва'алям. Так как превращать могилы в места поклонения, как мы говорили, является одним из тех путей, которые приводят к ширку валиязу билля. Вакалю валлазина яттахизун аль-кубур аль-масаджида, те, которые превращают свои могилы в мечети, газа яумму, это охватывает кулля муттахзиль кабр масджидан. Все, или все, всех тех, кто берет или превращает могилу в мечеть. Саваун иттахзу биссаляти алей, пусть он и там совершает молитву. Ау биссаляти илляй, или, то есть на самой могиле. Ау биссаляти илляй, или же в сторону могилы. Ау биссаляти инда, или же недалеко от могилы. Потому что все это в конечном слоте приводит к молитве у могилы. Яджалю манкасадами шарарин нас, то есть и это делает тех людей, которые совершают молитву около могил, делают их с наихудшими из созданий, аль-лазина васафам набию саусам бидалик, как и о них сказал пророк, саллаллаху алейсалям. Ва мунасабату хазаль хадис лиль баби захира. Соответствие этого хадиса этому разделу явное. Фаиннаху дзакара анна мин шарарин нас аль-лазина яттахизуна аль-кубура аль-масаджида. Пророк Саусам сказал, что наихудшие люди это те, которые превращают могилы в места поклонения. Валькасду манитахазал кабра маджидан аньябудаллаха индахабри далика раджун салих. И целью того, кто превращает могилу в место поклонения, это поклоняться только одному Аллаху, но у около могилы этого праведника. Факайфа халяль лави таваджхали наби саусам билибада. А что же сказать о том, кто обратился или же посвятил свое поклонение пророку, саллаллаху алейсалям? Валькабру ля юхлясу иляй. Запрещено посещать могилу. Валистигазу бин наби алейсалату вассалям. Ваталихи наби саллаллам газа кад якау бихасабиля атикадату бихасабиль мунадат. И многие люди призывают пророку, саллаллаху алейсалям, обожествляют пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в соответствии с их убеждениями, или же, как видим, их призывы, то есть взывание к пророку саллаллаху алейхи вассалям. Кама хасали миналь джахилиина мунадатуль маляйка, точно так же, как было во время джахилии, призыв к ангелам. Ваттихазуль маляйка ти алиха ма Аллахи джалля вааля, и то, что они превращали ангелов в божества, кроме Аллаха субхана тааля. Вакадалик аттихазуль аулия и маабудин, и так же, как они приближенных превращали в богов, божеств. Галь гауляй мин хияри нас индалла. Являются ли эти люди наилучшими созданиями Аллаха? Бальгум ашарру мин влядина васафам наби саллаллам. Они намного хуже, чем те, о ком рассказал пророк саллаллам. Почему? Потому что пророк саллаллам сказал: мин каби гаулихи мин шарари наси ман тудрикум саату ва хум ахья валлазина иттахзуна кубура масаджида. Самые наихудшие создания — это те, кого застигнет час, и они будут живыми, и те, которые превращают могилы в мечети. То есть те, которые превращают могилы в мечети, чтобы поклоняться кому? Аллаху. Они наихудшие. То что тогда сказать о тех, кто поклоняется самим этим могилам? Фаинна лязи тахазал кабра масджидан мальун билянати наби саллаллам. Тот, кто превратил могилу в мечеть вместо поклонения, он проклят, как его, так как его проклял пророк саллаллам. Валяукана лям ябут илляллах. Даже если он поклоняется только одному Аллаху. Факайфа халю лави абада сахиба далька кабр. А что же сказать о том, кто поклоняется самому тому, кто в этой могиле? Нас Аллаху джалля вааля афия вассаляма. Просим Аллаха субхана тааля нас оберечь от этого. Мин кулли васали ширк. От всех путей, приводящих к ширку. Там мальгаза маама фаша фи билядь мусульмина мин биная аля лкубури валь кибаби алейха ва мин бинай лмашахид ва таавим и залька ва тауджи и нас ляй. И посмотри, как в наше время, то есть в странах мусульман, строится, возводится строение над могилами, ставят над ними куполы, купола, строят мавзолеи, возвеличивают их, обращаются люди туда. Викруль хикаяты тауилев и манакибы уляйка ва уляйк. Также рассказывают всякие интересные истории о достоинствах такого вот уляйка ля уля, о достоинствах того или иного приближенного фиджабат или даават. Как эти приближенные отвечали на взывания тех или иных людей, ваигасатум лиляхфан, как они помогали кому-то в тяжелой ситуации, ванаху дали к тому-то подобное, ятабайину ляка гурбату лислам, ты начинаешь понимать чуждость ислама. Ашадду гурбатан фигазиль азминова макабля, и то, что может быть даже чуждости в нем больше, чем в этих временах, и в этих временах, чем в прежних временах. Кайфа и даляку. А что же тогда сказать еще, если они говорят, что это дозволено, это является таухидом? И также обвиняет того, кто запрещает этому им совершать это, то, что он ничего не понимает и ничего не знает. А тот человек на самом деле призывает их к Аллаху. А они же призывают его к огню. Нас Аллаха саляма валь афия. Сначала помолимся и продолжим. Таиб, шалабч. Масаль льбаб. Файда уля, ау масаля уля. Мазакара Расулю, саллаллаху алейхи вассалям, фи ман бана масджидан. Юрабаду Аллаху фи. Имда кабри раджулин салихин, валяу сахат ниету льфайль. То есть первая масаля, это слова посланника, саллаллаху алейхи вассалям, по поводу тех людей, которые строят мечети, или же места поклонений, для поклонения Аллаху на могилах праведников, даже если это делается из добрых возбуждений. Мы это дело сказали, что этот человек у нас кто проклятый, вальязу билля. Третье, второе. Нахьюань тамафиль вагылязуль амри фидалик. Запрещено создавать скульптуры, изображения, и серьезное предупреждение тем, кто занимается созданием подобных предметов. Третья мас'аля аль-ибрату фил мубалагатихи саллаллаху алейхи ва саллям фи залик фа кайфа байяна лахум хаза аввалян сумма кабля маутихи би хамса каля ма каль сумма лямма кана фи сияки лям яктафи бима такаддам. То есть подлезный урок и наставление нам из хадисов пророка саллаллаху алейхи салям, в котором рассказывается о наставлении пророка саллаллаху алейхи ва саллям по этому поводу. То есть по запрету брать могилы пророков и праведников, мечети или места поклонения. Который сначала, то есть пророк сам сначала разъяснил это своим сподвижникам, то есть с этого начал свой дават. Затем за 5 дней до смерти сказал то, что изложено ниже. И даже будучи при смерти недовольствовался тем, что сделал ранее, и все равно запрещал это делать. Баракаллаху фик. И поэтому давали таухид день и ночь даже. Надо начинать с дава к таухиду, продолжать с дава к таухиду и заканчивать с дава к таухиду, с призывом к таухиду. Четвертая файда нахиху анфиалихи инда кабрихи кабля ан юджад аль кабр. То есть пророк саусам запретил делать нечто подобное на его могиле еще до того, как он умер. То есть он еще не умер и вообще у него еще могилы нет, но он уже запрещает делать нечто подобное, саллаллаху алейхи вассалям. То есть этим самым закрывая пути к ширку. Пятая файда аннаху мин сунани льягуди ван насара фи кубури амбияйхим. То, что подобные действия, а это возведение мест поклонения на могилах пророков, являются обычаями иудеев и христиан. Шестое. Ля'наху ияхум аля залик. То, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, проклял их за это. Седьмая файда. Анна мурадуху, саллаллаху алейхи вассалям, тахвируху ияна аля кабрихи. То есть тем самым пророк, саллаллаху алейхи вассалям, хотел предупредить нас в отношении своей могилы. Восьмая файда аль-иляту фи адами и бразе кабрихи. То есть причина захоронения пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в закрытом месте. То, что его не было, то, что он не был похоронен в открытом месте, как в хадисе пришло. То, что сподвижники боялись, или же сам он боялся, что превратят его могилу в место поклонения. И вторая причина, то, что пришло от Абу Бакра радиаллаху анху, то, что пророков хоронят там, где они умирают. То есть это было две причины. Девятая мас'аля фимана иттихазиха масджидан. То есть смысл понимания превращения могилы в место поклонения. И мы сказали, что у нас это бывает каким образом. Либо человек делает саджда на саму могилу, либо в сторону могилы, либо недалеко от могилы. Десятое. Аннаху карана байна ман иттахазаха масджидан ва байна ман такуму алейхим саафа закара зариятан иля шир кабля укуяхима ахатиматихи. То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, упомянул превращающих могилы в места поклонения для поклонения наряду с тем, для поклонения ему наряду с теми, кого застанет судный день. И он указал на путь, ведущий к ширку, еще до появления его, а также показал его исход, его конечный исход. 11 файда. Викругу фи хутбати кабля маутихи би хамсин ар-радду аля таифатайни латайна хума ашарру ахли аль-бид'а. Хороший очень файда. Баль ахраджахум баду ахли аль-ильми. Мин финтайни васабаина фиркан вахум рафида валь джахмия. Вабисабаби рафида хадаса ширку ва ибадату ль кубур вахум аввалю ман бана алейха ль масаджида. То есть в своей проповеди за 5 дней пророк, саллаллаху алейхи вассалям, или же в хутбе пророка, саллаллаху алейхи вассалям, который он сделал за 5 дней до своей смерти, опровержение двух заблудших течений, члены которых являются самыми наихудшими еретиками. Даже некоторые из ученых исключили их из 72 мусульманских общин, то есть заблудших, что они даже в заблудшие не входят. И речь идет о джахмитах и рафидитах. Именно из-за рафидитов среди мусульман возродился ширк и поклонение могилам, на которых они первыми начали возводить мечети. Мы про рафидитов говорили с вами, баракаллаху фикум, поэтому... То есть подробно уже это разбирать не будем. 12 файда мабулия бихи мин шиддатин наза. То есть указание на то, какие муки чувствовал пророк, испытывал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, перед смертью. И как пришел в хадисе, то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, если болел, то чувствовал боль, подобно боли двух мужчин вместе. То есть, такая сильная была боль пророка, саллаллаху алейхи вассалям, при его болезни. Саллаллаху алейхи вассалям. 13 файда ма укрима биги мин аль хулля. То есть, оказана ему высокая честь была, чем то, что он был описан в Халилюлла. И как бы любимый Аллаха и высшая степень любви к Аллаху или же Аллаху. Раби Ашара, 14-е, тасриху бианнага а'ля мин аль махабба. То есть разъяснение того, что хулля больше, чем просто махабба, просто чем любовь. 15-е файда. Тасриху бианна саддика авдалю сахаба. То есть указание на то, что Абу Бакр, ради Аллаху анху, является наилучшим из подвижников пророка, саллаллаху алейсалям. Как он сказал, если бы я взял кого-то из моей общины халилем, то взял бы Абу Бакра халилем. И последнее, 16-е, ишарату или хиляфатихи, как говорят ученые, то есть в этом хадисе намек на то, что он будет преемником власти, то есть халифом пророка, саллаллаху алейхи вассалям.